Тайные союзники. Лондон, февраль 1885 года. Полночные трапезы в доме Лефевров вошли в традицию. Вообще, это была шальная идея, пришедшая Чандришу в голову из-за хронической бессонницы и поздних возвращений домой после всех театральных дел. Не последнюю роль сыграла и его извечная нелюбовь к общепринятым правилам этикета. Из всех мест, где можно поужинать в позднее время, ни одно не удовлетворяло его капризному вкусу. Поэтому он сам начал устраивать изысканные ужины с несколькими переменами блюд, первое из которых подается в полночь. Всегда, ровно в полночь, с первым ударом часов, доставшихся ему от деда, тарелки появляются на столе. Этот элемент церемониальности нравится Чандришу. Первые полночные трапезы были немногочисленными, только для близких друзей и коллег. Со временем они начали проводиться чаще, стали более экстравагантными и в конце концов превратились в своего рода развлечение для избранных. В определенных кругах приглашение на полночную трапезу ценится очень высоко. А получить такое приглашение может далеко не каждый. Временами на ужин собирается по 30 и более гостей, а временами не больше 5. Чаще всего приходит от 12 до 15 человек. Но независимо от количества гостей, кухня неизменно изысканная. Чандриш никогда не предупреждает, что будут подавать. На мероприятиях такого рода, если бы только в мире существовали мероприятия, хоть сколько-нибудь напоминающие полночные трапезы, должны бы подаваться меню с подробными описаниями каждого блюда или хотя бы перечнем их диковинных названий. Но полночные трапезы изначально овеяны ореолом тайны, и Чандриш находит, что отсутствие меню путеводителя в придуманном им гастрономическом путешествии лишь добавляет остроты ощущений. Одно за другим блюда сменяют друг друга на столе. В одних сразу безошибочно угадывается кролик или ягнёнок, запеченный в яблоках или поданный на банановых листьях, или же с вишней, вымоченной в коньяке. Другие блюда отличаются большей загадочностью. Их вкус может быть завуалирован сладким или острым соусом. Мясо неизвестного происхождения прячется под кляром или глазурью. Если гостю приходит в голову поинтересоваться, из чего приготовлено блюдо, каковы ингредиенты закуски или соуса, чем достигается тот или иной оттенок вкуса, поскольку даже самые отъявленные гурманы не могут различить их все до единого, ему придется довольствоваться туманными отговорками. Чандриш, как правило, отвечает, что вся рецептура разрабатывается поварами, и он не вправе разглашать их секреты. Любопытный гость вежливо замечает, что блюдо, из чего бы оно ни было приготовлено, совершенно восхитительно и вновь сосредоточивается на содержимом тарелки. Смакуя каждый кусочек, он продолжает недоумевать, что же все-таки придает блюду такой привкус. Беседы на этих ужинах преимущественно ведутся лишь во время перемены блюд. Положа руку на сердце, Чандриш и сам предпочитает не знать всех нюансов рецептуры, не понимать тонкостей. Он утверждает, что подобная неосведомленность позволяет каждому блюду жить своей жизнью, превращает его в нечто большее, нежели совокупность ингредиентов. «Ну да», — воскликнул один из гостей, когда об этом в очередной раз зашла речь. «Если шестеренки в часах скрыты за циферблатом, легче разглядеть, который час». Десерты неизменно вызывают трепет. Мороженое в шоколадной или карамельной глазури, клубника со сливками и ликером, многослойные торты немыслимой высоты, пирожные из невероятно воздушного теста, финики в меду, леденцы в форме цветов и бабочек. Подчас гости сокрушаются, что сладости слишком красивы, чтобы их есть, но в конце концов всегда себя пересиливают. Чандриш никогда не говорит, кто именно для него готовит. Ходили даже слухи, что самых гениальных кулинаров мира он похитил и держит взаперти на кухне, где их мыслимыми и немыслимыми способами заставляют исполнять любую его прихоть. Высказывалось также предположение, что всю еду готовят не у него в доме, а заказывают из лучших лондонских ресторанов, которым щедро доплачивают за работу в ночные часы. Впрочем, подобные предположения неизменно приводят к бурным спорам о том, как горячее остается горячим, а холодное — холодным. В результате спорщики лишь с утроенным рвением набрасываются на угощение. Оно всегда отменное, и неважно, откуда оно появляется. Обеденный зал, или залы, в зависимости от размаха вечеринки, украшен так же необычно, как и весь дом, изобилуя красными и золотыми тонами, предметами искусства и диковинками, собранными со всего света и расставленными везде, где только можно. Все это великолепие освещает множество свечей под хрустальными плафонами, благодаря которым свет не слепит, но переливается и падает мягко. Часто трапезы сопровождаются каким-либо увеселением. На них выступают танцовщицы, фокусники, музыканты. Вечеринки в тесном кругу, как правило, проходят под музыку в исполнении личной пианистки Чандриша, юной красавицы, которая играет всю ночь без перерыва, ни разу не обмолвившись словом ни с кем из гостей. С одной стороны, эти званые ужины такие же, как и все прочие, но особый дух, царящий на них, и ночные часы, в которые они проводятся, делают их не похожими ни на что другое. У Чандриша врожденный вкус ко всему необычному, вызывающему любопытство. Он понимает, как важно создать правильную атмосферу. В этот вечер полночная трапеза устраивается для весьма ограниченного круга лиц. Приглашено лишь 5 гостей. И сегодняшний прием задуман не только как развлечение. Первый, не считая пианистки, уже извлекающей из рояля чарующие звуки, появляется мадам Анна Падва, в прошлом прима-балерина из Румынии, близкая подруга матери Чандриша. С раннего детства он называл ее тетушкой Падва и продолжает звать так по сей день. Эта статная женщина, несмотря на преклонный возраст, не утратившая грации танцовщицы, обладает непревзойденным чувством стиля. Именно ради чувства стиля ее и пригласили на этот ужин. Она одержима стремлением к красоте во всем, прекрасно разбирается в моде, и этот редкий и достойный восхищения дар обеспечивает ее неплохим доходом с тех самых пор, как она ушла со сцены. В том, что касается одежды, она настоящая кудесница, утверждают газеты. Она творит чудеса. Мадам Падва не обращает на эти восторженные отзывы никакого внимания, хотя порой шутит, что при помощи изрядного количества шелка и жесткого корсета могла бы сделать из Чандриша очаровательную модницу, в которой никто не заподозрил бы мужчину. Сегодня мадам Падва облачена в черное шелковое платье, вручную расшитое цветками вишни. Нечто вроде кимоно, превращенное в вечерний наряд. Седые волосы собраны на затылке в тугой узел под черной сеточкой, украшенной драгоценными камнями. Шею обвивает нитка превосходно ограненных рубинов, и кажется, что горло перерезано ножом. Все вместе создает эффект немного мрачной, но безукоризненной элегантности. Вторым появляется господин Итан Баррис, довольно известный инженер и архитектор. Он выглядит так, словно по ошибке забрел не в тот дом. Застенчивый, в очках в серебряной оправе, с редеющими волосами, аккуратно зачесанными на бок, чтобы скрыть этот неприятный факт. Баррис куда уместнее выглядел бы в какой-нибудь конторе или в банке. До этого дня он встречался с Чандришем лишь однажды, на конференции по вопросам архитектуры Древней Греции. Приглашение на ужин явилось для него полнейшей неожиданностью. Господин Баррис не из тех людей, что привыкли получать приглашения на столь поздние приемы, да и на приемы вообще. Но он решил, что отказаться будет слишком невежливо. Кроме того, ему давно хотелось взглянуть на особняк Лефевров, прослывший легендой среди его коллег, занимающихся интерьерами. Переступив порог дома, он сам не замечает, как у него в руке появляется бокал шампанского, а сам он уже обменивается любезностями с бывшей примой. Отметив про себя, что, пожалуй, эти поздние приемы могут быть довольно приятными, он решает, что нужно постараться бывать на них почаще. Сестры Бёрджесс приходят вместе. Тара и Лейни занимаются всем понемногу. То они танцовщицы, то актрисы. Как-то им довелось даже поработать в библиотеке, но на эту тему они готовы распространяться, только будучи изрядно навеселе. В последнее время они консультируют за деньги. По всем вопросам. Они дают советы в любых областях, от личных неурядиц и финансовых проблем до того, куда поехать отдыхать или как подобрать туфли. Их секрет, и это они тоже обсуждают только в состоянии особого подпития, в исключительной наблюдательности. Они подмечают любую мелочь, любую незначительную деталь. И если даже что-то ускользает от внимания Тары, от Лейни это не укроется. И наоборот. Они считают, что решать проблемы других людей, ограничиваясь советами, гораздо приятнее, чем на деле вмешиваться в их жизнь. Это приносит большее удовлетворение от работы, утверждают они. Сестры очень похожи. С одинаково уложенными каштановыми волосами и большими карими глазами они выглядят моложе своего возраста. Впрочем, они ни за что не признаются, сколько им лет и кто из них старше, а кто младше. На вечер они оделись по последней моде. Их платья не совсем одинаковые, но прекрасно дополняют и выгодно оттеняют друг друга. Мадам Падва приветствует их с заученной прохладцей, которая всегда припасена у нее для таких юных красоток, но быстро оттаивает, выслушав их восторги по поводу ее прически, украшений и платья. Господин Баррис очарован обеими, хотя, может быть, все дело в шампанском. Ему довольно трудно разобрать их шотландский акцент, если они только вообще шотландки. Он в этом не до конца уверен. Последний гость появляется незадолго до начала собственного ужина, когда остальные начинают занимать места за столом, а бокалы наполняются вином. Это высокий мужчина неопределенного возраста с незапоминающимися чертами лица, одетый в безукоризненный серый фраг. Появившись на пороге, он оставляет дворецкому трость и цилиндр, а также визитную карточку, на которой написано «Господин А. Х». Садясь за стол, он вежливо склоняет голову в знак приветствия, но не произносит ни слова. В этот момент к гостям выходит Чандриш в сопровождении своего секретаря Марко, красивого молодого человека с ярко-зелеными глазами, который моментально становится объектом внимания обеих сестер Бёрджесс. «Как вы уже, наверное, догадались, — начинает Чандриш, — я пригласил вас всех не случайно. Впрочем, поскольку речь идет о деле, а я считаю, что дела лучше обсуждать не на пустой желудок, мы займемся этим после десерта». Он кивает одному из слуг, и когда часы в гостиной начинают отсчитывать 12 ударов, наполняя дом гулким дрожащим эхом, на стол подают первое блюдо. Во время ужина беседа течет так же легко и приятно, как вино. Дамы словоохотливее кавалеров. Человек в сером костюме и вовсе ограничивается парой слов. И хотя мало кто из них встречался друг с другом раньше, когда приходит время десерта, со стороны вполне может показаться, что все они знакомы уже 100 лет. Когда с десертом покончено, и часы готовятся пробить 2 часа ночи, Чандриш поднимается и откашливается. «А теперь нижайше прошу всех пройти ко мне в кабинет. Туда же будут поданы кофе и бренди, и мы сможем перейти к обсуждению деловых вопросов», — объявляет он. По его знаку Марко бесшумно выскальзывает из зала, чтобы в скором времени вновь присоединиться к ним в кабинете со стопкой блокнотов, рулонами бумаги под мышкой. Слуги разносят обещанные кофе и бренди, а гости устраиваются на диванах и креслах перед камином, в котором весело потрескивают поленья. Закурив сигару, Чандриш начинает объяснять суть своей идеи. Время от времени он на мгновение замолкает, чтобы выпустить изо рта облако табачного дыма. «Я собрал вас с таким составом, потому что начинаю новый проект. Возможно, вы посчитаете его дерзким. Я надеюсь, что его дерзость не отпугнет вас, потому что в своей области каждый из присутствующих мог бы принести проекту неоценимую пользу. Ваш вклад, безусловно, добровольный, будет оценен по достоинству и весьма хорошо оплачен», — говорит он. «Чандраш, мальчик мой, хватит ходить вокруг да около. Посвяти нас в свою новую затею», — мурлыкает мадам Падва, играя бокалом бренди. «Некоторые из нас не молодеют». У одной из сестер Бёрджес вырывается смешок. «Эх, конечно, тетушка Падва», — отвешивает ей поклон Чандраш. «Моя новая затея, как вы метко изволили выразиться, — это цирк». «Цирк?» — с улыбкой переспрашивает Лейни Бёрджес. «Какая прелесть!» «Что-то вроде шапито», — несколько растерянно уточняет господин Баррис. «Нечто большее, чем шапито», — отвечает Чандраш. «Не просто цирк, а цирк, подобного которому не было никогда. Не один большой шатер, а целая плеяда шатров, и в каждом свое представление. Никаких слонов или клоунов. Нет, нечто более изысканное. Ничего привычного. Это будет что-то особенное, абсолютно новое, уникальное. Наслаждение для всех органов чувств. Театр развлечений. Мы разрушим все представления, все стереотипы о том, что есть цирк, и сотворим нечто новое, абсолютно новое». По его сигналу Марко расстилает на столе принесенные им листы, расставляя по углам прессы для бумаги и разнообразные диковинки. Обезьяний череп, бабочку в куске стекла. Главным образом это какие-то схемы и наброски с краткими примечаниями на полях. Просто обрывочные идеи, кольцо шатров, главная аллея, по краям листа в два столбца, перечень развлечений, которые можно организовать, некоторые обведены в кружок, некоторые вычеркнуты. Прорицательница, акробаты, иллюзионист, человек-змея, танцоры, глотатели огня. Чандраш продолжает рассказывать, а сестры Бёрджес и Баррис, склонившись над планами, читают заметки на полях. Мадам Падва с блуждающей улыбкой подтягивает бренди, уютно устроившись в кресле. Господин Аха сидит неподвижно. Выражение его лица по-прежнему непроницаемо. «Пока это всего лишь идея. Именно поэтому я и собрал вас сегодня, чтобы вы с самого начала участвовали в ее развитии и воплощении. Мне нужен самый изысканный стиль. Самые невероятные достижения инженерной мысли. Я хочу создать нечто волшебное, фантастическое, с налетом тайны. И я уверен, что вы — те самые люди, благодаря которым это станет возможным. Если кто-то из вас не пожелает принять участие в данном проекте, я не могу вас долей задерживать, однако убедительно прошу никому об этом не рассказывать. Я хочу сохранить свои намерения в строжайшей тайне, по крайней мере, до поры до времени. В конце концов, я имею право быть щепетильным в подобных вопросах». Он глубоко затягивается и, неторопливо выпустив струйку дыма, завершает свою речь. «Если мы все сделаем как надо, этот проект, вне всякого сомнения, заживет собственной жизнью». Никто не произносит ни слова, когда он замолкает. Слышно лишь легкое потрескивание поленьев в камине, гости же молча переглядываются, не зная, кто первый заговорит. «А можно мне карандаш?» — спрашивает господин Баррис. Марко протягивает ему карандаш, и Баррис начинает рисовать, постепенно превращая весьма примитивный план цирка в сложный и подробный чертеж. Гости Чандриша не уходят до самого утра, и когда они в конце концов покидают дом, объем схем, планов и примечаний увеличивается втрое. Весь кабинет завален листками бумаги, словно картами для поиска неизвестного сокровища. Соболезнования. Нью-Йорк. Март 1885 года. Заметка в газете гласит, что Гектор Боуэн, более известный под именем чародея Просперо, любимец публики, кудесник сцены, скончался от сердечного приступа у себя дома 15 марта. В заметке коротко написано о его деятельности и оставленном им наследии. Возраст указан неверно, но лишь немногие читатели обращают внимание на этот факт. В самом конце некролога упоминается, что у него осталась 17-летняя дочь, мисс Селия Боуэн. На сей раз возраст указан довольно точно. Также сказано, что похороны будут закрытыми только для близких, а соболезнования можно послать на адрес одного из местных театров. Там телеграммы и письма собирают, упаковывают в пакеты и отправляют с посыльным в резиденцию Боуэнов, частный дом, и без того заваленный мрачными, сообразно поводу, букетами. Когда Селия не может больше выносить удушающего аромата лилий, она превращает все цветы в розы. Селия складирует соболезнования на обеденном столе до тех пор, пока они не начинают с него падать. Ей не хочется разбираться с корреспонденцией, но и заставить себя выбросить эти письма, не читая, она не может. Когда откладывать эту повинность дольше уже невозможно, она заваривает себе чаю и начинает сортировать горы конвертов. Она вскрывает их один за другим и раскладывает по разным стопкам. На конвертах — марки со всех уголков земного шара. Одни письма длинные, написанные от души, и в них сквозит неподдельная горечь утраты. В других лишь дежурные пожелания держаться и пара слов восхищения талантом ее отца. Часто авторы признаются, что не знали, что у Проспера есть дочь. Однако другие хорошо помнят ее очаровательной малышкой, хотя самой Селии уже не верится, что она когда-то ею была. Ряд писем шокирует содержащимися в них предложениями руки и сердца. Эти письма Селия, скомков, одно за другим кладет на раскрытую ладонь и в буквальном смысле испепеляет взглядом, так что они, вспыхнув, рассыпаются пеплом, который она тут же сдувает, развеивая по ветру. «Я уже обручена», — сообщает она в пустоту, теребя на пальце правой руки кольцо, которое прикрывает давний шрам. Среди телеграмм и писем ей попадается невзрачный серый конверт. Селия берет его из стопки и, вскрыв серебряным ножом для бумаги, уже готовится бросить в кучу прочитанных. Однако конверт, в отличие от всех прочих, адресован отцу, хотя штемпель проставлен уже после его смерти. В найденной внутри записке нет ни слов утешения, ни соболезнований ее утрате. Не содержит она и приветствия, под ней нет подписи. Лишь от руки написанные два слова: «Твой ход» и больше ничего. Селия переворачивает листок, но обратная сторона пуста. Отсутствует даже метка магазина, где была куплена открытка. На конверте нет обратного адреса. Она несколько раз перечитывает эти два слова на серой бумаге. Ее охватывает дрожь, но она не знает, вызвано это волнением или страхом. Забыв о недочитанных соболезнованиях, Селия выходит из комнаты с открыткой в руке и поднимается по винтовой лестнице, ведущей в кабинет на втором этаже. Она достает из кармана связку ключей и нетерпеливой рукой отпирает три замка, чтобы войти в комнату, залитую ярким светом вечернего солнца. «Что это значит?» — спрашивает Селия, входя в комнату и протягивая вперед открытку. Сгорбившись у окна, фигура оборачивается. Когда на мужчину падает солнечный свет, он становится практически невидимым. Часть руки отсутствует вовсе, затылок сливается с облаком пыли, выхваченный из темноты солнечным лучом. Весь силуэт прозрачен, словно отражение в стекле. Тень Гектора Боуэна читает записку и заливается счастливым смехом. Татуировка девушки-змеи. Лондон, сентябрь 1885 года. Приблизительно раз в месяц проводятся не совсем регулярные полночные трапезы, которые сами гости все чаще называют цирковыми. Это не то светские приемы, не то деловые встречи в ночи. Мадам Падва неизменно присутствует в числе гостей, как и сестры Бёрджесс, или хотя бы одна из них. Господин Баррис старается бывать, но ему не всегда позволяет рабочий график, поскольку приходится много путешествовать, и он не столь легко распоряжается своим временем, как ему бы того хотелось. Господин Аха появляется исключительно редко. Тара замечает, что их совещания проходят гораздо продуктивнее, когда он присутствует, хотя он крайне редко высказывает свои предложения относительно устройства цирка. В один из вечеров в кабинете собираются только дамы. «А где у нас нынче господин Баррис?» — интересуется мадам Падва, увидев, что сестры Бёрджесс пришли одни, в то время как обычно он их сопровождает. «В Германии!» — хором откликаются Тара и Лейни, чем вызывают смех Чандриша, спешащего вручить им по бокалу вина. «Он охотится на часовщика», — продолжает Лейни уже в одиночку. «Хочет заказать часы для цирка. Перед отъездом он только об этом и говорил». На этот вечер не было запланировано никаких увеселений, даже ставшей приятной обыденностью игры на фортепиано. Однако в какой-то момент на пороге дома появляется незваная гостья. Она представляется как Цукико, не уточняя, имя это или фамилия. Она довольно миниатюрная, но хрупкой не выглядит. Длинные, черные, как смоль, волосы заплетены в косы и изящно уложены вокруг головы. Черный плащ ей несколько великоват, но она держит себя с таким достоинством, что он, даже повиснув у нее на плечах, выглядит довольно элегантно. Она терпеливо ждет в прихожей, прогуливаясь возле позолоченной статуи с головой слона, пока Марко пытается объяснить сложившуюся ситуацию Чандришу. В конечном счете это приводит к тому, что вся честная компания выскакивает в коридор, чтобы своими глазами взглянуть, в чем дело. «Что привело вас сюда в столь поздний час?» — озадаченно обращается к девушке Чандриш. В особняке Лефевров случались и более странные события, чем появление незваного артиста. Да и пианистка порой присылала кого-то себе на замену, если бывала занята и не могла присутствовать сама. «Я всегда была поздней пташкой», — только и говорит в ответ Цукико, не вдаваясь в объяснение, что за каприз судьбы привел ее сюда в такое время. Однако улыбка, которой она сопровождает свое загадочное заявление, открытая и заразительная. Сестры Бёрджесс умоляют Чандриша позволить ей остаться. «Мы как раз собирались ужинать», — неуверенно сообщает Чандриш. «Но вы можете составить нам компанию в столовой и исполнить то, что вы хотели исполнить». Цукико кивает, и на ее лице вновь появляется улыбка. Пока гости один за другим скрываются в столовой, Марко подходит к ней, чтобы взять плащ, и замирает, озадаченный тем, что скрывалось под ним. Она одета в просвечивающее платье, которое другие могли бы счесть неприличным, но у компании, собравшейся в доме, свои представления о приличиях. По большому счету, это даже не платье, а полоска красного шелка, поддерживаемая тугим кружевным корсетом. Впрочем, не столько откровенность наряда приковывает взгляд Марко, сколько татуировка у нее на теле. С первого взгляда не сразу можно разобрать, что она изображает. Шею и плечи девушки обвивают черные символы и знаки, спереди заканчиваясь прямо над вырезом платья, а сзади скрываясь под кружевом корсета. Не представляется возможным судить, насколько далеко они идут. При ближайшем рассмотрении оказывается, что вытатуированные знаки — это поток алхимических и астрологических символов и формул. Древние обозначения планет и химических элементов черными чернилами наколотые у нее на коже. Ртуть, свинец, сурьма. У шейной впадинки полумесяц, а над ключицей — египетский крест. Здесь есть самые разнообразные символы. Скандинавские руны, китайские иероглифы, мириады отдельных татуировок, которые сливаются в единый узор, изящно обвивающие ее тело подобно необычному драгоценному украшению. Цукико замечает пристальный взгляд Марко, и хотя он не задает вопросов, тихо объясняет. «Это отчасти то, кем я была, кто я есть и кем буду». Улыбнувшись, она направляется в гостиную, оставляя Марко в одиночестве, как раз в тот момент, когда часы начинают бить полночь, и на стол подается первое блюдо. Скинув туфли на пороге, она босиком проходит в комнату и останавливается возле рояля, где свет множества свечей в канделябрах и подсвечниках особенно ярок. Какое-то время она просто стоит, спокойная и расслабленная, притянув к себе любопытные взгляды. С первым же ее движением все понимают, какова ее специальность. Цукико — девушка-змея. Как правило, акробаты такого рода умеют складываться либо вперед, либо назад, в зависимости от особенностей строения позвоночника, и, соответственно, их выступления и трюки делятся по этому признаку. Однако Цукико принадлежит к редкой категории артистов, которые одинаково хорошо гнутся в обоих направлениях. Она движется с балетной грацией, которая достигается годами упорных тренировок. Мадам Падва сразу же отмечает эту особенность и шепотом сообщает о ней сестрам Бёрджес, еще до того, как Цукико проявляет настоящие чудеса гибкости. «Вы тоже так могли, когда были танцовщицей?» — спрашивает Тара, глядя, как Цукико невероятно высоко закидывает ногу за голову. «Я была бы куда более востребована, если бы умела такое», — усмехается мадам Падва, качая головой. Цукико — настоящий виртуоз. Она безупречно выполняет эффектные трюки, замирает в невероятных позах и удерживает их ровно столько, сколько нужно. И несмотря на то, что ее тело постоянно закручивается в невообразимой спирали, так что даже со стороны на это больно смотреть, с ее лица не сходит безмятежная улыбка. Ее немногочисленные зрители следят за выступлением, забыв и об ужине, и о разговорах. Впоследствии Лэйни признается сестре, что ей казалось, будто она слышит музыку, хотя на самом деле выступление проходило в полной тишине, нарушаемой лишь шуршанием шелка по девичьей коже и потрескиванием огня в камине. «Это именно то, о чем я говорил», — наконец заявляет Чандриш, ударяя ладонью по столу и нарушая тем самым всеобщее молчание. От неожиданности Тара роняет вилку, которую все выступление завороженно держало в руке, и едва успевает поймать ее в сантиметрах от тарелки с недоеденными устрицами в винном соусе. Цукико невозмутимо продолжает свой танец, но улыбка на ее лице становится заметно шире. «Вот это?» — поворачивается к Чандрышу мадам Падва. «Это?» — кивает он, указывая на Цукико. «Именно такой дух должен царить в нашем цирке. Необычное, но захватывающе прекрасное. Провокационное до неприличия, но при этом элегантное. Сама судьба привела ее к нам. Нам нужна она и никто другой. Марко, пригласи даму к столу». Для Цукико приносят приборы, и она со смущенной улыбкой занимает место за общим столом. Следующая за этим беседа скорее представляет собой творческую дискуссию, нежели обычное обсуждение контракта, неоднократно уходя в вопросы балета, современной моды и японской мифологии. После пяти перемен блюд и множества бокалов вина Цукико наконец позволяет уговорить себя и принимает предложение стать артисткой еще не существующего цирка. «Вот и славно!» — потирает руки Чандриш. «Итак, девушка-змея у нас уже есть. Начало положено». «Разве нам достаточно ее одной?» — сомневается Лэйни. «Я думала, их будет целый шатер, так же много, как воздушных гимнастов». «Ерунда», — возражает Чандриш. «Один безупречный бриллиант стоит куда дороже целой горсти сомнительных камушков. Она может выступать на отдельном постаменте. Поставим его на главной площади или где-нибудь еще». Дальнейшее обсуждение деталей решено отложить до лучших времен, так что за десертом и напитками они не обсуждают ничего, кроме общих вопросов, связанных с цирком. Перед уходом Цукико оставляет Марко визитку со своим адресом и в скором времени становится обязательной участницей всех цирковых трапез, выступая, как правило, либо до, либо после ужина, чтобы гости не отвлекались от поглощения изысканных блюд. Она становится любимицей Чандриша, и он часто приводит ее в пример, объясняя, каким должен быть их цирк. Хорология. Мюнхен, 1885 год. На пороге мастерской господина Фридриха Тиссена в Мюнхене появляется неожиданный гость, некий англичанин по имени Итан Баррис. Мистер Баррис признается, что он ищет встречи с ним с тех самых пор, как увидел несколько часов с боем, вышедших из-под руки Тиссена, и был безмерно восхищен его искусством. Владелец местного магазина подсказал, как его найти. Мистера Барриса интересует, не согласится ли герр Тиссен изготовить по его заказу часы. У герра Тиссена очень много текущей работы, о чем он незамедлительно сообщает Баррису, показывая рукой на полку, уставленную разнообразными часами, как самыми простыми, так и весьма затейливо устроенными. «Боюсь, вы не вполне понимаете, о чем идет речь, герр Тиссен», — заявляет мистер Баррис. «Мне нужны особенные часы. Объект восхищения. Ваши работы впечатляют, но часы, которые я рассчитываю получить, должны быть поистине выдающимися. Das Meisterwerk. Шедевр. Немецкий. Финансовая сторона пусть вас не заботит». Заинтригованный, герр Тиссен просит посвятить его в детали. Их немного. Есть ограничения по размеру, впрочем, довольно внушительному, и требования, чтобы часы были непременно черно-белыми. Допускается использование оттенков серого. В остальном же внутреннее устройство и внешний облик отдаются на откуп мастеру. «На усмотрение художника», — говорит мистер Баррис. «Это должны быть фантастические часы», — несколько раз подчеркивает он. Герр Тиссен дает свое согласие, и мужчины обмениваются рукопожатием. Мистер Баррис обещает в скором времени связаться с часовщиком, и через несколько дней от него приходит конверт с внушительной суммой денег, указанием срока, когда часы должны быть готовы через несколько месяцев, и лондонским адресом, по которому следует отправить заказ. Эти месяцы герр Тиссен почти целиком посвящает работе над часами. Он лишь изредка отвлекается на другие дела, тем более что полученная им сумма вполне это позволяет. Неделя за неделей проходит в разработке механизма и внешнего вида будущих часов. Он нанимает помощника для изготовления деревянной основы, но всю тонкую работу делает сам. Герр Тиссен любит углубляться в детали, и ему нравятся сложные задачи. Весь внешний облик часов он строит на том единственном определении, услышанном от Барриса — фантастические. Готовые часы потрясают своим видом. На первый взгляд они обычные. Внушительного размера черные часы с белым циферблатом и серебряным маятником. Несомненно, весьма искусно сделаны, с тонкой резьбой по краям и идеальным покрытием на циферблате, но все же часы как часы. Однако это лишь до тех пор, пока их не завели. Пока они не начали отсчитывать время, размеренно покачивая маятником. Тут-то и случается превращение. Изменения происходят медленно. Сначала белый циферблат постепенно становится серым. Потом появляются облака, они плывут по нему и тают, достигнув противоположного края. Между тем, части часов начинают отделяться, словно детали головоломки. Словно часы плавно и грациозно распадаются на кусочки. На это уходит несколько часов. Циферблат продолжает темнеть, пока не становится черным. Там, где только что были цифры, мерцают звезды. Корпус часов, который все это время будто выворачивался наизнанку и значительно увеличился в размерах, теперь пестрит оттенками серого. И это не просто отдельные части. Это фигуры и предметы, искусно вырезанные деревянные цветы, планеты и крошечные книги с трепещущими бумажными страницами. Серебряный дракон обвивает обнажившийся часовой механизм. В резной башне крошечная принцесса бродит из угла в угол в ожидании невидимого принца. Из чайников в чашке льется чай, и миниатюрные клубы пара поднимаются вверх с каждой секундой. Подарочные коробки, обернутые фольгой, начинают разворачиваться. Маленькие собачки гоняются за маленькими кошечками. Разыгрывается целая шахматная партия. Из сердцевины, оттуда, где в обычных часах прячется кукушка, показывается жонглёр. В костюме орликина, с закрытым серой маской лицом, он жонглирует блестящими серебряными шариками, число которых зависит от времени на циферблате. Ежечасно вместе с боем добавляется очередной шарик, и в полночь жонглёр подбрасывает вверх все 12 шаров. После полуночи часы начинают складываться обратно. Циферблат светлеет, снова появляются облака. Подбрасываемых шариков становится все меньше, а под конец жонглёр и вовсе исчезает из виду. К полудню это снова обычные часы, никакой фантастики. Часы отправлены в Лондон, и спустя несколько недель Тиссен получает от мистера Барриса письмо с благодарностью за выполненную работу и словами искреннего восхищения его искусством. «Это само совершенство», — пишет он. К письму прилагается солидное вознаграждение. Получив такие деньги, Тиссен с легким сердцем может уйти на покой, если у него возникнет такое желание. Желание не возникает, и он продолжает трудиться в своей мастерской в Мюнхене. Он больше не думает обо всей этой истории. Изредка у него пробегает мысль, как поживают его часы и где они могут быть. Он ошибочно полагает, что они по-прежнему в Лондоне. Как правило, эти мысли приходят в голову, когда он работает над созданием часов, напоминающих его «Wunschtraum». Мечта по-немецки. Именно так он называл свое творение в период работы над самыми сложными частями механизма, сам не зная, суждено ли его фантастическим идеям воплотиться в жизнь. Кроме того единственного письма, других вестей от Барриса он не получает. Зрители. Лондон, апрель 1886 года. В фойе театра собралась невиданная доселе толпа фокусников. Целый муравейник блестящих фраков и спрятанных в потайных карманах шелковых платков. Плащи и саквояжи, птичьи клетки и трости с серебряными набалдашниками. Они не ведут друг с другом бесед, в молчании ожидая своей очереди. Их вызывают одного за другим, не по имени или сценическому псевдониму, а по номеру, напечатанному на небольшом листке бумаги, который каждый получил по прибытии. Вместо того, чтобы болтать о пустяках, сплетничать или обмениваться профессиональными хитростями, они ёрзают на стульях, бросая подозрительные взгляды на девушку. Едва прибыв, большинство приняли ее за чью-то ассистентку, но она ждет своей очереди так же, как остальные, зажав в руке листок с собственным номером — 23. При ней нет ни саквояжа, ни плаща, ни клетки, ни трости. Поверх темно-зеленого платья на ней надет доверху застегнутый черный пиджак с пышными рукавами. Копна темно-русых кудряшек заколота вверх под маленькой черной шляпкой, украшенной перьями, но в остальном более ничем не примечательной. Несмотря на то, что она уже достаточно взрослая, в ее чертах есть что-то детское. Не то длинные ресницы, не то легкая припухлость губ. Ее возраст трудно угадать, а спросить никто не решается. В общем, все называют ее девушкой. И сейчас, мысленно, и впоследствии, когда станут обсуждать случившееся друг с другом. На нее бросают косые взгляды, а кто-то и вовсе позволяет себе откровенно пялиться, но она не обращает на это внимания. Молодой человек со списком в руках вызывает их одного за другим и сопровождает за позолоченную дверь. Один за другим они заходят, выходят и покидают театр. Некоторые остаются за дверью всего пару минут, другие задерживаются надолго. Те, до кого очередь еще не дошла, с тревогой ждут, когда же, наконец, человек со списком выйдет, чтобы назвать их номер. Последний из фокусников, скрывшийся за золочёной дверью, Огромный детина в цилиндре и развивающемся плаще возвращается в фойе довольно быстро. Находясь в крайнем раздражении, он покидает театр, громко хлопнув дверью. Эхо все еще разносится под потолком, когда в фойе вновь появляется человек со списком и, рассеянно кивнув, откашливается. «Номер 23», — объявляет Марко, сверяясь со своими записями. Когда девушка поднимается с места и делает шаг вперед, все взгляды обращаются к ней. Марко следит за ее приближением. Сперва он просто немного удивлен, затем удивление сменяется абсолютным смятением. Еще издалека он отметил, что она весьма привлекательна. Однако, когда она подходит ближе и поднимает на него глаза, он понимает, что за привлекательными чертами, овалом лица, темными волосами, оттеняющими белизну кожи, скрывается нечто большее. Она светится изнутри. На мгновение их взгляды встречаются, и он не сразу вспоминает, зачем он здесь и почему она протягивает ему листок бумаги, на котором его собственной рукой проставлен 23-й номер. «Прошу следовать за мной», — находит он в себе силы произнести, забирая у нее листок и распахивая перед ней дверь. В знак благодарности она делает едва заметный реверанс. Еще до того, как дверь за ними успевает закрыться, фойе наполняется шепотом. Театр поистине величественный, богато украшенный, с бесконечными рядами обитых красным бархатом кресел. Перед пустой сценой алеют оркестровая яма, бельэтаж и ложи. Если не считать двух человек примерно в 10 рядах от сцены, театр пуст. Чандрыш Кристоф Лефевр сидит, задрав ноги, на спинку впереди стоящего кресла. Справа от него восседает мадам Анна Падва. Пытаясь подавить зевоту, она тянется к редикюлю за часами. Девушка в зеленом платье вслед за Марко выходит из-за кулис на сцену. Он жестом предлагает ей пройти дальше, на середину, и, не находя в себе сил отвести от нее взгляд, объявляет ее выход почти пустому залу. «Номер 23», — говорит он, и, спустившись по узкой лестнице у авансцены, усаживается на одно из крайних кресел первого ряда с пером, зажатым в руке над раскрытым блокнотом. Мадам Падва с улыбкой поднимает глаза, убирая часы обратно в редикюль. «Что тут у нас?» — интересуется Чандрыш, не адресуя вопрос никому конкретно. Девушка безмолвствует. «Это номер 23», — повторяет Марко, заглянув в свои записи, чтобы удостовериться, что номер верный. «Мы выбираем иллюзиониста, дитя мое», — довольно громко говорит Чандрыш, и гулкое эхо вибрирует в пустом зале. «Мага, волшебника, чародея. В настоящее время хорошенькие ассистентки нас не интересуют». «Я и есть иллюзионист, сэр», — заявляет девушка. Судя по голосу, она совершенно не волнуется. «Я пришла на просмотр». «Хм, вот как!» Чандрыш скептически оглядывает ее с головы до ног. Она неподвижно стоит в самом центре сцены и спокойно ждет, словно ожидала подобной реакции. «А что тебя смущает?» — спрашивает мадам Падва. «Я не уверен, что нам подойдет женщина», — пожимает плечами Чандрыш, продолжая разглядывать девушку. «И это после всех твоих разглагольствований по поводу Цукико». Чандрыш какое-то время раздумывает, по-прежнему глядя на девушку. В ее облике, довольно элегантном, нет ничего особенного. «Это совсем другое», — приводит он единственный аргумент, который пришел ему в голову. «Да брось, Чандрыш», — не уступает мадам Падва. «Позволь ей, по крайней мере, показать, на что она способна. А уж потом будешь рассуждать, годится нам женщина в иллюзионисты или нет». «Но у нее такие рукава, что в них слона можно спрятать», — возражает он. В ответ на его слова девушка расстегивает жакет с пышными рукавами и небрежно бросает его под ноги. Платье без рукавов и бретелек оставляет руки и плечи обнаженными, и лишь тонкая полоска кожи скрывается под длинной цепочкой с медальоном. Затем она снимает перчатки и одну за другой кидает на пол, поверх брошенного жакета. Мадам Падва многозначительно смотрит на Чандрыша, и ему остается только вздохнуть в ответ. «Ну ладно», — соглашается Чандрыш. «Тогда приступим». Он делает знак Марко. «А, конечно, сэр», — отзывается Марко и обращается к девушке. «Перед началом показательного выступления мы хотели бы задать вам несколько общих вопросов. Как вас зовут, мисс?» «Селия Боуэн». Марко делает пометку в блокноте. «Сценический псевдоним?» — спрашивает он. «У меня его нет», — отвечает Селия. Марко отмечает и это. «А где вы до этого выступали?» «Я никогда не выступала на сцене». Услышав это, Чандрыш собирается что-то сказать, но мадам Падва останавливает его. «Тогда у кого же вы учились?» — продолжает опрос Марко. «У своего отца, Гектора Боуэна», — отвечает Селия. Выдержав небольшую паузу, она продолжает. «Хотя он больше известен под именем Чародея Просперо». Перо выпадает из руки Марко. «Чародея Просперо?» Чандрыш снимает ноги со спинки кресла и всем телом подается вперед, глядя на Селию совершенно другими глазами. «Чародей Просперо — ваш отец?» «Был им», — уточняет Селия. «Его не стало год назад». «Примите мои соболезнования, дорогая», — говорит мадам Падва. «Но кто такой, ради всего святого, этот Просперо?» «Всего-навсего величайший иллюзионист современности», — поясняет Чандрыш. «В свое время я старался не упускать возможности устроить его выступление. Он был настоящим гением, мог очаровать любую публику. Ему не было равных». «Он был бы рад услышать ваши слова, сэр», — говорит Селия, метнув короткий взгляд в сторону неосвещенной кулисы. «О, я говорил ему об этом неоднократно, хотя мы не виделись уже очень давно. Как-то раз мы с ним здорово напились в пабе, и он начал объяснять, что необходимо раздвигать привычные рамки театрального искусства, изобретать что-то новое, поистине сверхъестественное. Ему бы наверняка понравилось то, что мы задумали. Чертовски обидно, что его больше нет». Тяжело вздохнув, он сокрушенно качает головой. «Впрочем, давайте продолжим», — говорит он, откидываясь в кресле и с интересом глядя на Селию. Марко, вновь вооруженный пером, заглядывает в анкету. «Вы можете выступать не только на сцене?» «Да», — отвечает Селия. «Ваши фокусы можно наблюдать под разными углами?» Селия позволяет себе улыбнуться. «Вам нужен фокусник, который может выступать окруженный толпой зрителей?» — обращается она к Чандрышу. Он кивает. «Понятно», — говорит Селия. Стремительным, едва заметным движением она подхватывает с пола жакет и бросает его в зал. Жакет, вместо того, чтобы упасть на кресло, взмывает вверх, расправляясь в воздухе. В секунду складки шелка превращаются в блестящие черные перья, рукава становятся крыльями, и вот уже над залом парит черный ворон. Он пролетает над рядами бархатных кресел и начинает описывать хаотические круги над балконом. «Впечатляет», — улыбается мадам Падва. «Если только он не был спрятан в ее необъятных рукавах», — бормочет Чандрыш. Селия проходит по сцене и останавливается напротив Марко. «Могу я позаимствовать у вас это ненадолго?» — просит она, указывая на его блокнот. Поколебавшись, он протягивает его ей. «Благодарю», — говорит она, возвращаясь на середину сцены. Едва скользнув взглядом по своей анкете, наполовину заполненной аккуратным почерком, она подбрасывает блокнот в воздух, где он, мелькнув трепещущими страницами, превращается в белого голубя. Голубь расправляет крылья и парит над залом. При виде его, сидящий на балконе ворон хрипло каркает. «Ха!» В восклицании Чандрыша сквозит и восхищение внезапным появлением голубя, и насмешка над растерянностью Марко. Селия протягивает руку, и голубь опускается прямо на ее раскрытую ладонь. Погладив крылья, она вновь отпускает его в воздух. Он поднимается всего на пару метров над ее головой, и вот уже крылья снова стали страницами блокнота, стремительно падающего вниз. Селия подхватывает его одной рукой и возвращает заметно побледневшему Марко. «Спасибо», — Вновь благодарит она его с улыбкой. Марко задумчиво кивает в ответ и, стараясь не встречаться с ней глазами, возвращается на свое место. «Восхитительно! Просто восхитительно!» — признает Чандраш. «Это должно сработать! Это просто не может не сработать!» Он поднимается с кресла и, просочившись между рядов, начинает в задумчивости мерить шагами пространство между рампой и оркестровой ямой. «Перед нами встает вопрос ее нарядов», — обращается к нему оставшаяся сидеть мадам Падва. «Я предполагала, что наш иллюзионист будет одет во фрак, но она может выступать в платье, ну, скажем, вроде того, что на ней сейчас». «Какое именно платье вам хотелось бы?» — уточняет Селия. «Все артисты должны выступать в одной цветовой гамме», — объясняет мадам Падва. «Или, точнее сказать, бесцветной, только белое и черное. Хотя, боюсь, в абсолютно черном платье вы будете выглядеть, как на похоронах». «Понятно», — кивает головой Селия. Мадам Падва встает и, лавируя между рядами, направляется к Чандрашу. Она что-то шепчет ему на ухо, и он, на секунду отвлекшись от Селии, что-то говорит ей в ответ. Селия, на которую сейчас смотрит один Марко, неподвижно стоит на сцене, словно чего-то ждет. А затем ее платье медленно преображается. Начиная от выреза, словно чернила устремляются вниз по зеленому шелку черные потеки. Они льются, пока ее наряд не приобретает глубокий черный цвет южного неба. У Марко вырывается судорожный вздох. Это заставляет Чандраша и мадам Падва обернуться, как раз вовремя, чтобы увидеть, как истинно черный низ платья начинает светлеть, становясь белее снега, и во всем наряде не остается ни намека на то, что он когда-то был сочного зеленого цвета. «Ну что ж, вы значительно облегчили мою задачу», — сдержанно заявляет мадам Падва, но в ее глазах светится восхищение. «Впрочем, мне кажется, что волосы стоит сделать чуть потемнее». Селия легко взмахивает волосами, и ее русые локоны темнеют, становясь черными и блестящими, как вороново крыло. «Восхитительно», — выдыхает Чандраш. Селия улыбается. В два прыжка, взлетев по ступеням, Чандраш подбегает к ней. Он рассматривает ее платье со всех сторон. «А, можно?» — спрашивает он, протягивая руку. Селия кивком выражает согласие. Он осторожно дотрагивается до ткани. Это шелк, черный и белый шелк с мягким переходом серого цвета. Ему видно каждое переплетение волокон. «Возможно, это дерзость с моей стороны, но...» «Могу я поинтересоваться, что произошло с вашим отцом?» — спрашивает Чандраш, продолжая разглядывать ее наряд. «Не стоит извиняться», — отвечает Селия. «Один из его трюков прошел не совсем так, как он рассчитывал». «Какая утрата! Какая утрата!» Он со вздохом отходит от нее на подобающее расстояние. «Мисс Боуэн, позвольте спросить, заинтересует ли вас предложение принять участие в поистине уникальном проекте?» Щелкнув пальцами, он подзывает Марко, и тот незамедлительно появляется возле него с блокнотом в руках, останавливаясь в нескольких шагах от Селии. Его взгляд скользит от ее платья к прическе и обратно, надолго задерживаясь на лице. Прежде чем она успевает ответить, в зале раздается карканье ворона, по-прежнему сидящего на балконе и с любопытством взирающего на происходящее. «Одну секунду», — говорит Селия. Подняв руку, она делает знак ворону. В ответ он снова хрипло каркает и, расправив огромные крылья, срывается с места. Он летит к сцене, с каждым взмахом набирая скорость. Ворон быстро приближается, резко ныряет вниз и летит прямо на Селию. Когда он с размаху врезается в нее, обдав фейерверком разлетающихся перьев, Чандраш отскакивает в сторону, чуть не сбивая Марко с ног. Ворон исчез. Не осталось ни перышка, а поверх черного платья с белым подолом на Селии вновь надет черный жакет с пышными рукавами, застегнутый до последней пуговицы. Стоящая перед сценой мадам Падва бурно аплодирует. Селия приседает в реверансе, попутно поднимая с пола перчатки. «Она — само совершенство!» — — говорит Чандрыш, доставая из кармана сигару. «Само совершенство!» «Да, сэр», — откликается Марко позади него. Блокнот в его руках слегка дрожит. Военная хитрость. Лондон, апрель 1886 года. «Она слишком хороша, чтобы выступать в толпе», — заявляет Чандрыш. «Ей просто необходим собственный шатер. Например, мы можем поставить ряды кресел по кругу, чтобы зрители находились в центре событий». «Да, сэр», — говорит Марко, ощупывая страницы блокнота, всего лишь минуту назад голубем летавшего в воздухе. «Да что с тобой такое?» — удивляется Чандрыш, замечая, что он бледен, как полотно. Они остались на сцене вдвоем, и голос гулко разносился в пустом зале. Мадам Падва успела умыкнуть Селию и теперь засыпает ее вопросами по поводу костюмов и причесок. «Со мной все в порядке, сэр», — успокаивает его Марко. «У тебя больной вид», — говорит Чандрыш, дымя сигарой. «Отправляйся-ка домой». Марко бросает на него недоуменный взгляд и пытается возразить. «Но, сэр, мне еще нужно подготовить бумаги». «Сделаешь это завтра. Время есть. Тетушка Падва и я собираемся пригласить мисс Боуэн к нам на чашку чая, так что условиями нашего договора и подписанием мы займемся позже. А ты пока отдохни, пропусти стаканчик или придумай, как еще взбодриться». Чандрыш делает взмах рукой, отпуская его. В воздухе повисает легкое облако сигарного дыма. «Ну, если вы настаиваете, сэр...» «Конечно, настаиваю. Избавься от этой толпы за дверью. Нет нужды тратить время на их фраки и цилиндры, раз у нас уже есть кое-что поинтереснее. К тому же она прихорошенькая, насколько я могу судить. Для некоторых это имеет значение». «Несомненно, сэр», — соглашается Марко, и его бледность уступает место внезапно вспыхнувшему румянцу. «В таком случае, до завтра». Кивнув на прощание, он разворачивается и уходит в сторону двери, ведущей в фойе. «Не знал, что тебя так легко смутить!» — кричит Чандрыш ему вслед, но Марко не оборачивается. Марко распускает фокусников, вежливо поблагодарив за потраченное время и объяснив, что вакансия, на которую они претендовали, уже занята. Никто из них не замечает ни его дрожащих рук, ни пальцев, стиснувших перо так, что костяшки побелели. Не замечают они и струйки чернил, стекающей по его ладони, когда перо ломается надвое. После их ухода Марко собирает вещи и вытирает испачканную чернилами руку о черное пальто. Надвинув на глаза котелок, он покидает театр. С каждым шагом выражение озабоченности на его лице усиливается. Многочисленные прохожие расступаются перед ним, когда он идет по тротуару. Войдя в квартиру, Марко роняет портфель на пол и с тяжелым вздохом прислоняется спиной к двери. «Что случилось?» — спрашивает Изабель, сидящая в кресле возле потухшего камина. Она поспешно прячет в карман плетение, над которым трудилась до его прихода, с раздражением осознавая, что все придется переплетать заново, поскольку ее отвлекли. Для нее по-прежнему самое сложное — сосредоточиться. Отложив плетение до лучших времен, она следит, как Марко проходит через комнату и останавливается возле книжного шкафа. «Я знаю, кто мой соперник», — говорит Марко, снимая с полок кипы книг. Часть он сваливает грудой на столах, другие ставят небрежными стопками на полу. Оставшиеся на полках книги заваливаются на бок, а несколько томов даже падают, но Марко не обращает на это никакого внимания. «Это та японка, которая тебя заинтересовала?» — спрашивает Изабель, наблюдая, как безупречный порядок Марко сменяется полнейшим хаосом. В его квартире у каждой вещи свое место, и устроенный им переполох вызывает у нее беспокойство. «Нет», — отвечает Марко, перелистывая страницы, — «это дочь Просперо». Изабель поднимает фиалку в горшке, сбитую книгами при падении, и ставит обратно на полку. «Просперо?» — переспрашивает она. «Волшебник, которого ты видел в Париже?» Марко кивает. «Не знала, что у него есть дочь», — замечает она. «Для меня это тоже оказалось новостью», — бормочет Марко, откладывая одну книгу и раскрывая другую. «Чандрыш только что нанял ее для цирка. Иллюзионисткой». «Вот как?» Марко оставляет ее восклицание без ответа, и Изабель продолжает. «Стало быть, она будет делать то же, что ее отец, выдавать истинное волшебство за фокусы и трюки. Она делала что-то подобное на просмотре?» «Делала», — отвечает Марко, не поднимая головы от книги. «Видимо, у нее хорошо получилось». «Слишком хорошо», — говорит Марко, вытаскивая книги с очередной полки и раскладывая их по столу. Фиалка вновь становится невинной жертвой его торопливых движений. «Возможно, это будет куда сложнее, чем я думал», — бубнит он себе под нос. Стопка блокнотов валится со стола на пол, и шорох страниц напоминает шелест крыльев. Изабель вновь поднимает цветок и ставит его возле другой стены. «Она знает, кто ты?» «Не думаю», — отвечает Марко. «Значит ли это, что цирк — часть испытания?» — не унимается Изабель. Марко на мгновение перестает листать страницы и поднимает на нее глаза. «Наверняка», — говорит он и снова утыкается в книгу. «Видимо, для этого меня отправили работать на Чандрыша, чтобы я изначально был в деле. Цирк — арена для нашего состязания». «Это хорошо?» — спрашивает Изабель, но Марко, сосредоточенный на своих записях, не отвечает. Левой рукой он теребит правую манжету, по ней растеклось чернильное пятно. «Она изменила ткань», — бормочет он себе под нос. «Как она смогла изменить ткань?» Изабель перекладывает просмотренную им стопку книг на стол, где лежит ее марсельская колода. Она бросает взгляд на Марко, но он с головой ушел в чтение. Изабель молча начинает раскладывать карты на столе. Глядя на Марко, она вытягивает одну из них и, перевернув лицом вверх, опускает глаза, чтобы посмотреть, что скажут карты. На карте изображены две женщины и мужчина между ними. Над их головами целится из лука херувим. «Ламоро, любовники». «Она красивая?» — спрашивает Изабель. Марко молчит. Она вытягивает другую карту и кладет поверх первой. «La Maison Dieu». При виде человека, падающего с рушащейся башни, по ее лицу пробегает тень. Она возвращает обе карты к остальным и собирает колоду со стола. «Она могущественнее тебя?» — вновь спрашивает она. И вновь Марко не удостаивает ее ответом, перелистывая страницы блокнота. На протяжении долгих лет он считал себя в достаточной степени готовым к состязанию. Испытывая свое мастерство на Изабель, он уверовал в собственное превосходство, шлифуя детали иллюзий до такой степени, что даже она, при всей своей осведомленности, не могла подчас определить, где начинается реальность. Но встреча с соперником повергла его в растерянность и смятение, заставив по-иному взглянуть на предстоящий поединок. Ему всегда казалось, что когда придет время, он будет знать, что делать. Он даже тешил себя надеждой, что это время не придет вовсе, что обещанное состязание было всего лишь уловкой, чтобы заставить его учиться, и ничем более. «То есть состязание начнется с открытием цирка?» — продолжает допытываться Изабель. Марко успел почти забыть о ее присутствии. «Похоже, что так», — отвечает он. Хотя я не очень понимаю, как мы сможем состязаться. Ведь цирк будет постоянно переезжать с места на место, а я должен оставаться в Лондоне. Мне придется действовать на расстоянии». «Я могу поехать», — предлагает Изабель. «Что?» — Марко вновь поднимает на нее взгляд. «Ты говорил, что прорицательницу для цирка так и не нашли, верно? Я могу гадать на картах. Конечно, я никогда не гадала никому, кроме себя, но у меня получается все лучше и лучше. Пока цирк будет гастролировать, я смогу тебе писать. Мне ведь все равно нельзя оставаться здесь, когда начнется состязание. А так мне хоть будет куда податься». «Что-то в этом плане мне не нравится», — нерешительно говорит Марко, хотя сам толком не понимает, что именно. Он никогда не думал, что Изабель может как-то участвовать в его жизни и вне стен этой квартиры. Он старался не говорить ни о Чандрыше, ни о цирке, отчасти потому, что хотел иметь что-то свое, и отчасти потому, что это казалось правильным, особенно учитывая смутный намек наставника по этому поводу. «Прошу тебя», — настаивает Изабель, — «так я смогла бы тебе помочь». Марко медлит с ответом, рассеянно блуждая взглядом по книгам. Перед его мысленным взором стоит девушка в театре. «Тебе это поможет быть ближе к цирку?» — не отступает Изабель. «А мне будет чем заняться, пока длится твое состязание. Когда оно завершится, я смогу вернуться в Лондон». «Да я ведь даже не знаю, в чем оно заключается», — возражает Марко. «Однако ты точно знаешь, что мне нельзя оставаться с тобой на это время?» — спрашивает она. Марко вздыхает. Они уже обсуждали это, пусть и не вдаваясь в подробности, но все же достаточно, чтобы понять, что с началом поединка они расстанутся. «Я и без того очень занят работой на Чандраша. Мне придется посвятить состязанию всего себя. Не отвлекаюсь», — он повторяет слово, которое использовал наставник, отдавая свой завуалированный под пожелание приказ. Он сам не знает, что кажется ему большим злом. Вовлечь Изабель в поединок или отказаться от единственного человека, которого он добровольно впустил в свою жизнь. «Вот видишь, а так я смогу не отвлекать тебя, а помогать», — говорит Изабель. «А если тебе запрещено иметь помощника, ну что ж, я буду просто писать тебе письма. Что в этом плохого? По-моему, решение просто идеально». «Ну, я мог бы организовать для тебя встречу с Чандрышем», — предлагает Марко. «А ты мог бы убедить его нанять меня?» — спрашивает Изабель. «Мог бы, если ему понадобится дополнительное убеждение». Марко неуверенно кивает. Сомнения не покидают его, но необходимо выработать хоть какую-то стратегию. Тактику, при помощи которой он сможет противостоять неожиданно объявившемуся сопернику. В голове неотступно крутится ее имя. «А как зовут дочь Просперо?» — спрашивает Изабель, словно подслушав его мысли. «Боуэн», — отвечает Марко. «Ее зовут Селия Боуэн». «Красивое имя», — замечает Изабель. «У тебя болит рука?» Марко опускает глаза, с удивлением понимая, что уже давно держит правую руку левой, машинально потирая то место, где кольцо вросло в кожу. «Нет», — успокаивает он ее, поднимая со стола блокнот, чтобы занять руки. «Все в порядке». Судя по всему, ответ удовлетворяет Изабель, и она, подняв с пола несколько упавших книг, водворяет их обратно на полку. Марко испытывает облегчение от того, что она не в силах проникнуть в его воспоминания о кольце. Огонь и свет. Ты выходишь на залитую светом площадь в окружении полосатых шатров. С площади в разных направлениях ведут узкие проходы, озаренные мерцанием светильников, петляя между шатрами и суля неизведанные тайны за каждым поворотом. Торговцы снуют в толпе посетителей, предлагая напитки и разные диковинки со вкусом ванили, меда, шоколада и корицы. На небольшом возвышении выступает девушка-змея в блестящем черном костюме. Ее тело складывается и скручивается, принимая немыслимые позы. Жонглёр подбрасывает в воздух белые, черные и серебряные шары. Взлетая, они ненадолго зависают над его головой, прежде чем упасть ему в руки. Зрители аплодируют. Все вокруг купается в сиянии, исходящем от гигантского факела в самом центре площади. Когда удается подойти поближе, ты видишь, что огонь разведен в черной железной чаше на хищно изогнутых ножках. Там, где должен быть край чаши, ее стенки распадаются на длинные закрученные полосы, словно металл расплавили и растянули, как жевательную конфету. Железные завитки тянутся вверх, многократно переплетаясь друг с другом и образуя подобие клетки, внутри которой пылает огонь. От глаз скрыто лишь основание факела, так что невозможно понять, что именно горит — дрова, уголь или нечто совсем иное. Пляшущие языки пламени не желтые и не рыжие. Они ослепительно белые. Тайны. Конкорд, Массачусетс, октябрь 1902 года. О будущем Бейли ведутся давние и частые споры, хотя в последнее время они преимущественно сводятся к повторению того, что было сказано уже не раз, и напряженному молчанию. Он считает, что все началось из-за Каролины, хотя впервые этот вопрос подняла его бабушка по материнской линии. Но поскольку бабушку Бейли любит гораздо больше сестры, винить во всем последнюю ему гораздо проще. Если бы она не сдалась так легко, ему не пришлось бы бороться так отчаянно. Это была одна из бабушкиных просьб, как всегда преподнесённая в виде простого пожелания. Сперва она показалась вполне невинной. Пусть Каролина поступает в Рэдклифф-колледж. Сама Каролина довольно хорошо восприняла эту идею, высказанную за чаем в уютной, с цветочками на обоях, гостиной их бабушки в Кембридже. Впрочем, ее готовность последовать бабушкиному совету бесследно растаяла. Стоило им вернуться в Конкорд и услышать мнение отца. «Об этом не может быть и речи». Каролина сперва надулась, но тут же смирилась, рассудив, что учиться там будет слишком сложно, да и в город ее никогда особенно не тянуло. К тому же Милли была помолвлена, им предстояло вместе планировать свадьбу, и это волновало Каролину куда больше собственного образования. Вот тогда-то и грянул гром. Пришло письмо из Кембриджа. Бабушка писала, что ничего не имеет против изменившихся планов Каролины, но Бейли-то, несомненно, будет поступать в Гарвард. Это была уже не просьба, завуалированная подо что бы то ни было. Это был чистой воды приказ. Она сразу отмела все возражения, связанные с дороговизной обучения, заявив, что все расходы берет на себя. Когда начался этот спор, никто и не подумал спросить, чего хочет сам Бейли. «Я бы хотел поехать», — подал он голос, с трудом дождавшись паузы в разговоре. «Ты будешь управлять фермой», — отрезал отец. Учитывая, что Бейли еще не исполнилось 16, и делать окончательный выбор ему предстоит не скоро, проще всего было бы закончить этот разговор и не вспоминать о нем до поры до времени. Однако он, сам толком не зная почему, постоянно возвращается к этому спору, не давая ему затихнуть. Твердит, что всегда остается возможность уехать, а потом вернуться, что 4 года — не такой уж долгий срок. Сначала, в ответ на эти заявления, он выслушивает длинные нотации, в скорости сменяющиеся громогласными ультиматумами и хлопанием дверьми. Его мать старается по возможности не вмешиваться в эти ссоры, но под давлением мужа встает на его сторону, хотя при этом неизменно тихонько добавляет, что решение должен принимать Бейли. А Бейли даже не уверен, что хочет ехать в Гарвард. Правда, городская жизнь влечет его сильнее, чем Каролину, и ему кажется, что этот путь сулит больше возможностей, больше неизведанного. А на ферме только овцы да яблони, все предсказуемо. Он уже сейчас может представить, как будет протекать его жизнь. Каждый день, в любое время года. Когда яблоки начнут осыпаться с веток, когда придет пора стричь овец, когда ударят первые морозы. Одно и то же, из года в год. Он жалуется матери на пугающее его однообразие в надежде, что это приведет к более взвешенному разговору о том, будет ли ему позволено уехать. Но она лишь твердит, что постоянство жизни на ферме ее не пугает, а успокаивает, и интересуется, выполнил ли он свои домашние обязанности. Приглашение на чай в Кембридже теперь адресуется только Бейли. На Каролину они не распространяются. Она ворчит, что у нее все равно нет времени на эти визиты, и Бейли отправляется один, радуясь тому, что в дороге не нужно слушать ее непрерывную трескотню. «Вообще-то мне нет особого дела, поступишь ты в Гарвард или нет», заявляет бабушка в один из его приездов, хотя Бейли еще не затрагивал эту тему. Он вообще старается ее избегать, будучи уверен, что наперед знает бабушкину точку зрения. Он добавляет в чай еще одну ложку сахара и ждет, что она скажет дальше. «Просто я считаю, что там у тебя больше возможностей», — продолжает она. «А это именно то, чего я тебе желаю, хотя твои родители совершенно не в восторге от моей идеи. Знаешь, почему я позволила дочери выйти замуж за твоего отца?» «Нет», — качает головой Бейли. Таких разговоров никогда не велось в его присутствии, хотя Каролина однажды по секрету рассказала ему, что слышала, будто история была скандальная. Даже спустя почти 20 лет после тех событий его отец никогда не переступал порога дома тёщи, а она ни разу не приезжала в Конкорд. «Потому что она все равно убежала бы с ним», — объясняет бабушка. «Уж слишком ей этого хотелось. Не о такой доле я мечтала для своей девочки. Но нельзя навязывать детям собственный выбор. Я помню, как ты читал вслух моим кошкам. Когда тебе было 5 лет, ты превратил корыто в пиратский корабль и совершил набег на гортензии в моем саду. Не пытайся убедить меня, что ты хочешь стать фермером». «Но на меня возложена ответственность», — возражает Бейли, повторяя слово, которое он уже начинает ненавидеть. Бабушка издает странный звук. Не то смеется, не то кашляет, а может, и то, и другое сразу. «Следуй за мечтой, Бейли», — говорит она ему. «Будь то Гарвард или что-то совсем другое. Неважно, что говорит отец и как громко он это делает. Он забывает, что некогда сам был чьей-то мечтой». Бейли кивает. И бабушка, откинувшись в кресле, переходит к жалобам на соседей, ни разу больше не упоминая ни его мечту, ни его отца. Однако, когда он собирается уходить, она просит. «Не забывай, что я тебе сказала». «Не забуду», — обещает он. Он не говорит, что мечта у него уже есть, но вряд ли она осуществима. Однако он доблестно продолжает вести с отцом регулярные споры. «Разве мое мнение ничего не значит?» — однажды спрашивает он перед тем, как их разговор переходит в стадию хлопания дверьми. «Нет, не значит», — заявляет отец. «Может, пора оставить эту идею, Бейли?» — тихо говорит мать, когда муж выходит из комнаты. После этого разговора Бейли старается бывать дома как можно реже. Школа занимает не так много времени, как ему бы хотелось. Сперва он начинает больше работать, уходя в самые дальние уголки сада, где отец почти не появляется. Затем увлекается долгими прогулками по полям, лесам, кладбищам. Он бродит между могилами философов, поэтов и писателей, Их имена знакомы ему по бабушкиной библиотеке. Но кроме них он видит бесчисленные надгробия с надписями, которые ему ничего не говорят. А еще больше — разрушенных ветрами и ливнями плит. Имен на них вовсе не разобрать, их владельцы лежат всеми давно забытые. Он гуляет бесцельно, но чаще всего рано или поздно оказывается возле того самого дуба, под которым они с Каролиной и ее друзьями часто сидели в детстве. Он вырос и теперь с легкостью взбирается на самую вершину дерева. В густой кроне он чувствует себя спрятанным от всего мира. При этом здесь достаточно светло, чтобы читать, если он вдруг берет с собой книгу. Очень скоро это входит у него в привычку. Он зачитывается историческими романами, мифами и древними преданиями, недоумевая, почему принцы, рыцари и драконы похищают только девушек, вырывая их из цепких объятий обыденности. Ему кажется несправедливым, что он лишён шансов на подобное избавление. А избавить себя сам он не может. Подолгу наблюдая за бесцельно слоняющимися по полям овцами, он начинает мечтать, что кто-нибудь всё-таки явится и увезёт его. Но желания, загаданные при виде жующих травку овец, сбываются не чаще, чем при виде падающих звезд. Он твердит себе, что такая жизнь не так уж плоха, что нет ничего зазорного в том, чтобы быть фермером. Но неудовлетворенность не покидает его. Даже земля под ногами вызывает в нем глухое раздражение. И он продолжает искать убежище на своем дереве. Чтобы закрепить на него свои права, он даже вынимает из тайника, устроенного под отклеившейся половицей под кроватью, старинную деревянную шкатулку, где хранит свои самые ценные сокровища, и прячет ее среди ветвей в небольшом углублении. На дупло оно не тянет, но для целей Бейли является достаточно вместительным. Шкатулка не очень большая, с потускневшей медной защелкой. Она обернута куском холста, который надежно защищает ее от ветра и дождя, и запрятана так глубоко, чтобы ее не могли достать даже самые любопытные и запасливые белки. Среди ее содержимого — заостренный наконечник стрелы, который он нашел в поле, когда ему было лет 5. Камешек со сквозной дырочкой, говорят, он приносит удачу. Черное перо. Блестящий кусочек горной породы. Про него мама сказала, что это разновидность кварца. Монетка, впервые выданная ему в качестве карманных денег, которую он решил сохранить на память. Кожаный ошейник их собаки, умершей, когда Бейли было 9. Одинокая белая перчатка, посеревшая от времени и от того, что хранилась в маленькой шкатулке вместе с камнями. И несколько сложенных пожелтевших листков бумаги, исписанных от руки. Когда цирк уехал, он постарался описать его в мельчайших подробностях, какие только мог припомнить, чтобы со временем они не стерлись из памяти. Попкорн в шоколадной глазури, шатер, где циркачи, стоя на высоких круглых постаментах, показывали трюки со слепительно белым пламенем. Волшебные часы-трансформер, которые стояли напротив кассы и были чем-то большим, нежели просто часами. И хотя он старался записывать своим неровным почерком каждую деталь, связанную с цирком, ему так и не удалось описать встречу с рыжеволосой девочкой. Он никому о ней не рассказывал. Он дважды приходил в цирк вечерами в урочные часы и пытался разыскать ее, но так и не смог. А потом цирк уехал. Исчез так же внезапно, как появился, растаял, как сон. И с тех пор не возвращался. Единственным доказательством, что девочка действительно существовала, а не была плодом его воображения, служила эта перчатка. Впрочем, больше он не заглядывает в шкатулку. Плотно закрытая крышкой, она спрятана на дереве. Он подумывает, не пришла ли пора попросту выбросить ее, но не может заставить себя это сделать. Возможно, он оставит ее здесь и позволит зарасти корой, навечно похоронив ее внутри. В это серое субботнее утро Бейли, как обычно, просыпается раньше остальных членов семьи. Он торопливо делает свою часть работы по дому, вместе с книгой бросает в сумку яблоко и отправляется к дереву. Где-то на полпути ему приходит в голову, что зря он вышел из дома без шарфа, но погода обещает разгуляться. Утешаясь этой надеждой, он карабкается вверх, минуя нижние ветки, на которые его сослали много лет назад, минуя ветки, на которых сидела Каролина и ее друзья. «Вот ветка Милли», — думает он, ставя на нее ногу. Даже по прошествии лет его накрывает волной удовлетворения, когда ветка Каролины остается позади. В окружении трепещущей на ветру листвы Бейли усаживается на свое любимое место, ботинками едва касаясь тайника, где спрятана почти позабытая шкатулка с его сокровищами. От неожиданности он едва не падает с дерева, когда, оторвавшись наконец от книги и подняв глаза, обнаруживает в поле скопище черно-белых полосатых шатров. Часть вторая. Иллюминация. Цирк полон сияния. От пламени факела, фонарей, звезд. Выражение «игра света» в отношении красот цирка сновидений я слышал так часто, что порой мне кажется, будто цирк и есть не что иное, как иллюзия, созданная светом. Фридрих Тиссен, 1894 год. Ночь премьеры. Рождение. Лондон. 13-14 октября 1886 года. В день, или точнее сказать, в ночь премьеры, буквально все потрясает воображение. Продуманы даже самые мелкие детали, и задолго до заката у ворот собирается огромная толпа. Когда посетителям в конце концов разрешается войти внутрь, их глаза распахнуты от восхищения и по мере пути от шатра к шатру округляются все больше и больше. Все части цирка работают как единый механизм. Представления, которые были отрепетированы в разных странах, на разных континентах, теперь проходят в смежных шатрах, органично сплетаясь в единое целое. Каждый костюм, каждое движение, каждая вывеска на шатре кажется красивее предыдущей. Совершенством пропитан даже воздух, чистый, прозрачный, прохладный, полный соблазнительных ароматов и звуков, под чары которых попадают все зрители без исключения. В полночь проводится церемония зажжения факела. В начале вечера его чаша пустовала и казалась обычной скульптурой из скрученного металла. Сперва на площади появляются 12 лучников с небольшими постаментами в руках и устанавливают их по периметру, словно цифры на циферблате. Ровно за минуту до полуночи каждый всходит на свой постамент и достает из-за спины блестящий черный лук и стрелы. Проходит 30 секунд, и лучники поджигают наконечники стрел, язычки желтого пламени пускаются в пляс. В глазах зрителей, до этого не обращавших на лучников особого внимания, читается любопытство. За 10 секунд до назначенного часа каждый поднимает свой лук и нацеливает горящую стрелу в зияющее жерло чаши. С первым ударом часов первый лучник выпускает стрелу. Она взмывает над головами зрителей и, попадая в цель, рассыпается дождем сверкающих искр. Факел вспыхивает желтым пламенем. Раздается второй удар, и второй лучник отправляет стрелу в цель. Языки пламени окрашиваются в небесно-голубой цвет. Третий удар, третья стрела, и пламя приобретает нежно-розовый оттенок. После четвертой стрелы оно становится цвета спелой тыквы. После пятой вспыхивает ярко-красным. Шестая делает его багряным, как вечерний закат. Седьмая и багрянец темнеет, переливаясь, как вино в бокале. Восьмая. Языки пламени становятся фиолетовыми. Девятая. И фиолетовый сменяется индиго. Десятый удар, и десятая стрела окрашивает огонь в темно-синий. С предпоследним ударом пляшущие языки пламени чернеют, так что огонь сливается воедино с котлом, в котором он пылает. И, наконец, с последним ударом почерневшее пламя становится ослепительно белым, рассыпая вокруг сноп искр, падающих на землю подобно снежинкам. Густые клубы белого дыма уносятся в ночное небо. Толпа разражается оглушительными аплодисментами. Зрители, уже собравшиеся было уходить, решают задержаться еще ненадолго и восторженно обсуждают зрелище, свидетелями которого они только что стали. Впоследствии те, кому не посчастливилось наблюдать его собственными глазами, с недоверием выслушивают рассказы очевидцев. Посетители бродят от шатра к шатру, кружат по разветвляющимся и вновь сливающимся воедино дорожкам, конца которым, кажется, попросту нет. Одни стараются посетить каждый шатер, встреченный на пути. Другие более придирчивые заходят внутрь, лишь внимательно изучив перед этим вывеску. А кому-то настолько нравится какой-то один шатер, что он не в силах уйти и проводит там все отпущенное ему время. Встречаясь друг с другом в темных лабиринтах аллей, зрители обмениваются советами, куда стоит заглянуть, рассказывают об удивительных шатрах, в которых им довелось побывать. Эти советы неизменно выслушиваются с благодарностью, но последовать им удается не всегда. По дороге встречается столько других интересных шатров, что люди не успевают дойти до первоначальной цели маршрута. Когда занимается рассвет, служителям трудно убедить оставшихся зрителей покинуть цирк, и это удается только после заверений, что они смогут вернуться сюда, как только солнце снова опустится за горизонт. Одним словом, премьера проходит исключительно успешно. В эту ночь происходит только одно событие, не предусмотренное сценарием. Зрители ничего не замечают, да и большинство артистов узнают об этом уже постфактум. Незадолго до захода солнца, когда еще ведутся последние приготовления, расправляются складки костюмов, растапливается карамель, у жены укротителя хищников начинаются преждевременные роды. Она, когда не находилась в положении, выступала в роли ассистентки своего мужа. Чтобы временно обойтись без ее участия, номер был слегка изменен, и теперь тигры и львы явно нервничают. Она ждет двойню, но по срокам до родов остается еще несколько недель. Впоследствии в цирке будут шутить, что близнецы, по всей видимости, просто не хотели пропустить премьеру. До того, как цирк открывается для посетителей, туда тайком приводят врача, вызванного, чтобы принять роды. Сделать это оказалось проще, чем вести роженицу в больницу. За 6 минут до полуночи на свет появляется Уинстон Эйден Мюррей. Спустя 7 минут после полуночи рождается его сестра Пенелопа Эйслин Мюррей. Когда весть о случившемся доходит до Чандрыша Кристофа Лефевра, он несколько разочарован тем, что они не на одно лицо. Он уже продумывал различные возможности участия близнецов в цирковых представлениях. Конечно, после того, как они подрастут. И хотя двойняшки будут выглядеть не так эффектно, как ему хотелось, все же он велит Марко распорядиться, чтобы в подарок родителям прислали 2 огромных букета роз. Головки обоих младенцев увенчаны невероятно густыми, огненно-рыжими волосами. Они почти не плачут, хотя не спят, с любопытством взирая на мир 2 одинаковыми парами голубых глаз. Малышей запеленали в обрезке шелка и сатина. Девочку в белое, мальчика в черное. Артисты цирка нескончаемой чередой навещают роженицу между выступлениями, берут младенцев на руки и непременно отмечают, в какой особенный час они родились. «Они просто созданы для цирка», — уверены все. Ну, разве что цвет волос подкачал. Кто-то предлагает надевать на них шапочки до тех пор, пока они не подрастут достаточно, чтобы волосы можно было перекрасить. В ответ сыплются возражения, что закрашивать такой цвет огненно-рыжий, гораздо более яркий, чем каштановый оттенок их матери, просто преступно». «Это цвет удачи», — заявляет Цукико, но отказывается объяснять, что именно она имела в виду. Она целует обоих в лоб, а потом мастерит бумажных журавликов и подвешивает их над колыбелькой. Ближе к рассвету, когда цирк постепенно пустеет, близнецов выносят на прогулку. С ними ходят между шатрами и по площади, чтобы укачать, но они долго не засыпают, разглядывая огни, костюмы и черно-белые полосы шатров, что довольно странно для младенцев, которым всего несколько часов от роду. Только когда солнце полностью встает из-за горизонта, они, наконец, закрывают глаза и засыпают, прижавшись друг к другу в черной кованой колыбели, выстланной полосатым одеялом. Кроватка стояла наготове, невзирая на их преждевременное появление на свет. Ее прислали за несколько недель до их рождения, но в посылке не было ни открытки, ни записки. Чита Мёрой подумала, что это подарок от Чандрыша. Однако, когда они обратились к нему со словами благодарности, он заявил, что понятия не имеет, о чем идет речь. Каково бы ни было таинственное происхождение колыбели, близнецам она явно пришлась по душе. Впоследствии никому не удается вспомнить, кто первый придумал детям прозвища «Поппет» и «Виджет». «Поппет» — марионетка, крошка, «Виджет» — штучка, украшение, английский. Как и с колыбелью, никто не признается, что это его заслуга. Но, как это обычно и бывает, прозвища пристают к ним. Ночь премьеры. Искры. Лондон, 13-14 октября 1886 года. Первые несколько часов в ночь премьеры Марко украдкой то и дело посматривает на часы, с нетерпением дожидаясь, когда стрелки наконец покажут полночь. Преждевременное рождение близнецов Мёрой несколько выбило его из графика, но если церемония с зажжением факела пройдет по плану, уже будет неплохо. Это лучшее, что он смог придумать, зная, что через несколько недель цирк уедет за сотню миль отсюда, в то время как он останется в Лондоне один. Поддержка Изабель может оказаться весьма полезной, но ему нужны узы покрепче. С тех пор, как он узнал, что цирк будет ареной для состязания, он постепенно забирал бразды правления в свои руки. Делал все, что не попросит Чандрыш, и даже больше, до тех пор, пока ему не было позволено самостоятельно принимать решения по любому вопросу, будь то утверждение эскиза кованой ограды или заказ материи для шатров. Размах затеянного пугает его. Он никогда даже не пытался совершить что-либо подобное, но игру стоит начинать с сильного хода или не начинать вовсе. Факел должен обеспечить ему связь с цирком, хотя он пока не знает точно, получится ли у него то, что он задумал. Но поскольку место проведения состязания предполагает невольное участие множества людей, никакие меры безопасности не кажутся ему лишними. На подготовку ушли месяцы. Чандрыш, который давно считает его неоценимым помощником в любых вопросах, касающихся цирка, с радостью отдал ему на откуп церемонию с факелом. А еще, что куда важнее, Чандрыш легко согласился держать все в тайне. Зажжение факела прошло в духе полночных трапез, без лишних расспросов о том, что и как получается. Ему не пришлось объяснять, чем пропитываются наконечники стрел, чтобы обеспечить столь поразительный эффект, или как языки пламени сменяют один яркий цвет на другой. Если же на этапе репетиции и прочих приготовлений кто-то все-таки начинал задавать вопросы, ему быстро объясняли, что знание секретов фокуса только испортит впечатление. Впрочем, самую важную часть действа Марко отрепетировать не мог. Ускользнуть от Чандрыша незадолго до полуночи, затерявшись в толпе на главной площади цирка, оказалось несложно. Он направляется к пустой чаше, старается подобраться как можно ближе. Достает из кармана плаща толстую тетрадь в кожаном переплете, абсолютную копию той, что надежно хранится запертой на ключ у него в кабинете. Никто из посетителей, слоняющихся по площади, не замечает, как он бросает тетрадь на дно чаши. Она приземляется с глухим стуком, который теряется в общем гуле. В полете тетрадь раскрывается, и с первой страницы в звездное небо смотрит искусно нарисованное черными чернилами дерево. Когда лучники занимают места, Марко по-прежнему стоит возле чаши, практически касаясь железных завитков. Толпа вокруг него неистовствует при виде калейдоскопа, сменяющих друг друга оттенков, но их крики не могут заставить его отвести напряженный взгляд от огня. Когда последний из стрел достигает цели, он закрывает глаза. Сквозь опущенные веки белоснежное сияние кажется красным. Во время первых выступлений Селия опасалась, что будет выглядеть бледной копией отца. Но к ее облегчению происходящее ничем не напоминает шоу, с которыми он кочевал по театрам. Ее шатер маленький и уютный. Зрителей немного, так что в ее глазах каждый — индивидуальность, а не часть безликой толпы. Она обнаруживает, что может разнообразить программу, выбирая, какой фокус показать в зависимости от реакции людей. Она получает куда больше удовольствия, чем ожидала, что не мешает ей дорожить небольшими перерывами между выступлениями, когда она может побыть одна. Полночь близится, и она решает поискать укромный уголок, чтобы поглядеть, как зажжется факел. Однако, пробираясь через закулисье, в цирке нет ни сцены, ни кулис, но это место почему-то окрестили именно так. Она неожиданно оказывается вовлечена в суету, связанную с рождением близнецов Мёррей. Там уже собрались взволнованные приближением счастливого события работники цирка и несколько артистов. Доктор, которого пригласили, чтобы принять роды, кажется, несколько растерян. Девушка-змея то уходит, то возвращается. Эйден Мёррей бродит взад и вперед, словно один из его львов. Селии очень хочется быть полезной. Но ее помощь выражается преимущественно в том, что она разливает чай и убеждает присутствующих, что все будет хорошо. Происходящее до такой степени напоминает ей, как в прошлом она утешала своих клиентов на спиритических сеансах, что она удивляется, услышав, как кто-то благодарит ее, обращаясь по имени. Тихий плач, раздающийся за несколько минут до полуночи, снимает всеобщее напряжение, слышится аханье и поздравление. А затем случается что-то необъяснимое. Еще до того, как до них доносится эхо аплодисментов с главной площади, Селия чувствует в воздухе какое-то неуловимое изменение. Оно прокатывается по цирку подобно волне. Эта волна проходит сквозь нее, едва не сбивая с ног, отчего по спине пробегает дрожь, которую Селия не в силах сдержать. «Тебе нехорошо?» — раздается у нее за спиной. Она оборачивается, видит Цукико и так кладет ей на плечо свою теплую руку. В ее смеющихся глазах сквозит всепонимающее выражение, которое Селия замечала уже не раз. «Спасибо, со мной все в порядке», — отвечает Селия, пытаясь восстановить внезапно сбившееся дыхание. «Ты весьма чувствительна», — говорит Цукико. «На таких, как правило, подобные события сильно действуют». Из соседней комнаты вновь доносится плач, и два детских голоса сливаются в едином хоре. «Удивительное время они выбрали», — говорит Цукико, переключая внимание на новорожденных близнецов. Селия лишь кивает в ответ. «Жаль, что ты пропустила церемонию огня», — продолжает Цукико. «Она тоже была удивительная». Детский плач постепенно стихает, а Селия тем временем пытается избавиться от ощущения мурашек на коже. Кто бы ни был ее противник, он только что сделал свой ход, и она напугана. Она чувствует, как цирк вокруг нее вибрирует и трепещет, словно бабочка, пойманная в гигантский сачок. Селия гадает, чем она должна ответить. Ночь премьеры. Отвлекающие маневры. Лондон, 13-14 октября 1886 года. В ночь премьеры Чандрыш Кристоф Лефевр не заходит ни в один из шатров. Он бродит по дорожкам, петляет по аллеям, кружит по главной площади в сопровождении Марко, который делает пометку у себя в блокноте всякий раз, когда Чандрыш отпускает какое-либо замечание. Чандрыш наблюдает за толпой, пытаясь понять, чем руководствуются посетители, выбирая тот или иной шатер. Он замечает, когда нужно перевесить или поднять повыше указатель, чтобы он был на виду. Обращает внимание, если одни двери недостаточно заметны, а другие, наоборот, чересчур бросаются в глаза, привлекая слишком много зрителей. Но все эти мелкие придирки, по сути, не имеют значения. Он доволен. Лучше и быть не могло. Зрители в восторге, очередь за билетами тянется далеко за воротами. Цирк так и искрится всеобщим восхищением. Незадолго до полуночи Чандрыш останавливается на краю площади, чтобы посмотреть на зажжение факела. Он находит себе место, откуда он сможет видеть и сам огонь, и большую часть зрителей. «К церемонии все готово, верно?» — спрашивает он и не слышит ответа. Он смотрит по сторонам, но видит лишь снующих во все стороны зрителей. «Марко!» — окликает он, но секретаря нигде не видно. Одна из сестер Бёрджес замечает Чандрыша и направляется к нему, ловко лавируя в толпе. «Привет, Чандрыш», — говорит она. «Ты чем-то встревожен?» «Похоже, я потерял Марко», — отвечает он. «Странно. Впрочем, дорогая Лейни, беспокоиться не о чем». «Тара», — поправляет она. «У вас не различить», — жалуется Чандрыш, дымя сигарой. «Это ужасно. Вы должны всюду ходить вместе, чтобы не ставить людей в неловкое положение, как сейчас». «Брось, Чандрыш, мы даже не близнецы». «И кто же из вас старше?» «А вот это секрет», — смеется Тара. «Вечер уже можно объявить успешным?» «Пока все идет как надо, моя дорогая, но вся ночь еще впереди. А как себя чувствует миссис Мёррей?» «Полагаю, с ней все в порядке, хотя последние новости я слышала сейчас назад. Повезло же этим близнецам родиться в такой момент». «Хорошо, если они будут похожи, как вы с сестрой. Мы могли бы одеть их в одинаковые костюмы». Тара заливается смехом. «Ты мог бы дождаться, пока они хотя бы научатся ходить». 12 лучников занимают места вокруг черной чаши будущего факела. Тара и Чандрыш прерывают разговор, чтобы насладиться зрелищем. Тара наблюдает за лучниками, а Чандрыш разглядывает посетителей, все внимание которых нацелено на готовящееся действо. При появлении лучников они из толпы внезапно превратились в публику, словно по мановению руки дирижера. Все идет точно так, как было задумано. Лучники одну за другой выпускают стрелы, и каждый выстрел заставляет пламя вспыхивать новым цветом. Часы отсчитывают удары, которые гулко разносятся по внезапно расцвеченному цирку. После 12-го удара огонь вспыхивает особенно ярко, становясь белоснежным и жарким. Вся площадь внезапно содрогается. Шарфы развиваются, несмотря на полное безветрие, колеблются пологи шатров. Публика взрывается шквалом аплодисментов. Тара тоже восхищенно хлопает, но Чандрыш, пошатнувшись, роняет сигару на землю. «Чандрыш, что с тобой?» — пугается Тара. «Голова закружилась», — отвечает он. Взяв его под руку, чтобы он не упал, Тара уводит Чандрыша к ближайшему шатру, прочь от толпы, которая вновь пришла в движение и растекается во все стороны. «Ты тоже это почувствовала?» — спрашивает он. Его колени дрожат, и Тара с трудом удерживает его от падения, когда их задевает случайный прохожий. «Что почувствовала?» — недоумевает она. Но Чандрыш, явно не пришедший в себя, оставляет ее вопрос без ответа. «И почему никто не догадался расставить здесь скамейки?» — бормочет Тара себе под нос. «Мисс Бёрджес, у вас какие-то проблемы?» — слышит она голос позади себя. Обернувшись, она видит встревоженного Марко с неизменным блокнотом в руках. «О, Марко, вот и ты!» — с облегчением выдыхает она. «Чандрышу стало плохо!» Прохожие начинают оглядываться на них. Марко берет Чандраша под руку, уводит его в тихий уголок и заслоняет собой от толпы, чтобы создать иллюзию уединенности. «И давно он в таком состоянии?» — интересуется Марко у Тары, помогая Чандрашу держаться на ногах. «Нет, это случилось внезапно», — отвечает она. «Боюсь, он может потерять сознание». «Я уверен, что волноваться не стоит», — успокаивает ее Марко. «Возможно, это из-за жары. Я обо всем позабочусь, мисс Бёрджесс. Не переживайте». Тара с сомнением хмурится и не торопится уходить. «Не переживайте», — настойчиво повторяет Марко. Чандраш смотрит под ноги, словно в поисках чего-то, и, кажется, не слышит их разговора. «Ну, если ты настаиваешь», — сдается Тара. «Он в надежных руках, мисс Бёрджесс», — говорит Марко, и прежде чем она успевает сказать хоть слово, поворачивается и растворяется в толпе, уводя Чандраша за собой. «Вот ты где?» — окликает ее Лейни, выныривая откуда-то сбоку. «А я тебя повсюду ищу. Ты видела церемонию? Правда, потрясающее зрелище?» «Несомненно», — отвечает Тара, с тревогой всматриваясь в лица людей. «Да что с тобой?» — спрашивает Лейни. «Что-то случилось?» «Что тебе известно о секретаре Чандраша?» — вместо ответа интересуется Тара. «Марко? Не слишком много», — пожимает плечами Лейни. «Он работает на Чандраше уже несколько лет, в основном ведет бухгалтерию. Вроде бы раньше занимался наукой, но что именно он изучал, я понятия не имею. А где он учился, тоже не знаю. Он не больно-то словоохотлив. А ты почему спросила? Хочешь разбить очередное сердце?» Вопреки своему беспокойству, Тара улыбается. «Да нет, ничего подобного. Просто стало любопытно». Она берет сестру под руку. «Давай-ка прогуляемся. Здесь полно тайн поинтереснее этой». Рука об руку они уходят в толпу, окружившую пылающий факел. Зрители продолжают разглядывать его, заворожённые пляской сверкающего белого пламени. Падение. Ты попадаешь в шатер, где выступление проходит у тебя над головой. Тут и акробаты, и эквилибристы, и воздушные гимнасты. В ослепительном свете прожекторов они подвешены под куполом шатра, словно звезды и планеты в космосе. Страховочная сетка отсутствует. Ты наблюдаешь за представлением с удобной, хотя и не вполне безопасной, как тебе кажется, точки. Прямо под выступающими. И преграды между вами нет. Над твоей головой, на разной высоте, повиснув на лентах, кружатся девушки в украшенных перьями костюмах. Марионетки, которые сами себя дергают за ниточки. В качестве трапеции используются обычные стулья с ножками и спинками. Круглые решетчатые сферы, напоминающие птичьи клетки, поднимаются и опускаются, а один или несколько воздушных гимнастов оказываются то внутри сферы, то снаружи, то встают на нее сверху, то повисают на решетках под ней. В центре шатра за одну ногу подвешен на серебряном шнуре человек во фраке. Его руки сложены за спиной. Чрезвычайно медленно он начинает двигаться. Сперва опускает руки, одну за другой, постепенно вытягивая их вниз. Он вращается вокруг своей оси, все быстрее и быстрее, до тех пор, пока не превращается в черное пятно на конце шнура. И вдруг, замерев, срывается вниз. Зрители бросаются в рассыпную, обнажая клочок земли под ногами, твердый и ничем не защищенный. Ты не хочешь на это смотреть, и ты не можешь отвести взгляд. А потом он останавливается. Зависает на уровне зрительских глаз на своем серебряном шнуре, который теперь кажется бесконечно длинным. Его голова увенчана цилиндром, руки спокойно вытянуты вдоль тела. Пока толпа приходит в себя, он вытягивает руку в перчатке и приподнимает цилиндр. Согнувшись пополам, он демонстрирует нарочито церемонный поклон. Вверх ногами. Толкование снов. Конкорд, Массачусетс, октябрь 1902 года. Весь день Бейли не может дождаться захода солнца, но оно не внемлет его уговорам и не ускоряет свой обычный ход, ход, о котором Бейли раньше даже не задумывался и который теперь кажется ему мучительно неторопливым. Он даже сокрушается, что сегодня выходной и нет занятий в школе, которые помогли бы скоротать часы ожидания. Ему приходит в голову, что можно немного поспать после обеда, но он слишком взволнован внезапным появлением цирка, чтобы уснуть. Обед проходит, как обычно, в последние месяцы, в тяжелом молчании, которое изредка нарушается мамиными попытками соблюсти приличие и завязать разговор, и редкими вздохами Каролины. Неожиданно мать заводит речь о цирке. Точнее, о наплыве туристов, который вызовет его появление. Бейли думает, что после ее слов вновь воцарится неловкое молчание, но Каролина неожиданно поворачивается к нему. «Бейли, а в прошлый приезд цирка мы случайно не давали тебе задание пробраться туда?» Она задает этот вопрос небрежно, словно и в самом деле не помнит, имело это место или нет. «Что, среди бела дня?» — спрашивает их мать. Каролина как бы нехотя кивает. «Да», — тихо признается Бейли, мечтая, чтобы на этом разговор закончился. «Бейли», — вздыхает мать, и в ее устах его имя звучит грустно и укоризненно. Бейли не понимает, почему упрек адресован ему, ведь он выполнял задание, а не придумывал его, но Каролина встревает, прежде чем он успевает что-либо возразить. «А он не стал этого делать», — заявляет она, как будто только что в подробностях вспомнила события того дня. Бейли лишь пожимает плечами. «Очень на это надеюсь», — отвечает мать. Над столом вновь повисает тишина, и Бейли, глядя в окно, размышляет, какой именно момент считать началом вечера. Ему кажется, что у ворот надо быть как можно скорее, перед самым закатом, и подождать там, если нужно. Он ёрзает на стуле, гадая, когда же ему удастся улизнуть. Проходит целая вечность, прежде чем мать убирает со стола, и он помогает ей вымыть посуду. Каролина поднимается к себе в комнату, а отец разворачивает газету. «Куда ты собрался?» — спрашивает мать, увидев, что он завязывает шарф. «Хочу заглянуть в цирк», — отвечает Бейли. «Не задерживайся», — просит она. «У тебя еще есть дела дома». «Я недолго», — обещает Бейли, испытывая облегчение от того, что она не назвала конкретное время, позволив тем самым ему решать, что означает задержаться. «Возьми с собой сестру», — добавляет она. Единственное, что заставляет Бейли постучать в приоткрытую дверь сестры, это невозможность выскользнуть из дома так, чтобы мать не узнала, заходил он к Каролине или нет. «Отстань», — слышит он голос сестры. «Я иду в цирк. Не хочешь со мной?» — без энтузиазма предлагает Бейли. Он уже знает, каков будет ответ. «Нет!» Ее отказ так же предсказуем, как вечная тишина за обедом. «Детские забавы!» — фыркает она, бросив на него презрительный взгляд. Бейли молча выходит из дома, позволив ветру громко захлопнуть дверь у него за спиной. День только начал клониться к закату. Людей на улице больше, чем обычно в такой час, и все спешат в одном направлении. С каждым шагом его радость тускнеет. Возможно, это и впрямь детские забавы. Возможно, в этот раз все будет не так. Выйдя на поле, он видит, что там уже собралась внушительная толпа, и испытывает облегчение, обнаружив, что детей почти не видно, и среди посетителей полно его ровесников и тех, кто гораздо старше. Две девчонки примерно его возраста глупо хихикают, глядя на него, когда он проходит мимо. Он не знает, считать это лестным или нет. Бейли смешивается с толпой и ждет, разглядывая запертые железные ворота и гадая, Остался ли цирк таким, каким он его запомнил? А еще в глубине души он гадает, там ли сейчас рыжеволосая девочка в белом костюме. В красноватых лучах заходящего солнца все вокруг, включая сам цирк, как будто вспыхивает пожаром, а потом вдруг становится темно. Красное зарево сменяется сумерками гораздо быстрее, чем ожидал Бейли. И тут же над шатрами начинают загораться огни цирка. «Ох, ах!» — слышится в толпе, а у тех, кто стоял ближе всего, от неожиданности перехватывает дыхание, когда гигантская вывеска над воротами начинает с шипением искриться. Бейли не может сдержать улыбку, когда, в конце концов, надпись загорается целиком, сверкая, как сигнальный маяк. «Le cirque de rêve». После долгого дня, проведенного в томительном ожидании, очередь в цирк движется на удивление быстро, и в скором времени Бейли уже стоит перед окошком кассы, протягивая деньги за билет. Скупо освещенный звездами петляющий тоннель кажется бесконечным, но Бейли на ощупь пробирается в темноте, предвкушая ослепительное сияние в его конце. Оказавшись на залитой светом площади, он ловит себя на мысли, что цирк пахнет все так же — дымом и карамелью. И чем-то еще, но он не может понять, чем именно. Бейли не знает, с чего начать. Так много шатров, так много вариантов. Он решает сперва немножко побродить, а уж потом выбрать, в какие шатры хочет заглянуть. Кроме того, ему кажется, что, просто гуляя по цирку, он повышает свои шансы повстречать рыжеволосую девочку. Хотя он даже самому себе не хочет признаться, что ищет ее. Глупо искать человека, которого видел лишь однажды, при довольно странных обстоятельствах, много лет тому назад. Нет оснований рассчитывать, что она вообще его помнит и сможет узнать, да и он, если уж на то пошло, не уверен, что узнает ее. Он решает, что, оказавшись внутри, с главной площади, на которой горит факел, двинется в дальнюю часть цирка, а затем постарается вернуться обратно. Этот путь ничем не хуже прочих, а народу в той стороне должно быть поменьше. «Но сперва, — вспоминает он, — нужно выпить пунша». Он быстро находит торговца на площади и, расплатившись, получает в руки дымящийся напиток в чашке с черно-белыми разводами. А вдруг он окажется совсем не так хорош, как казалось в детстве, на мгновение задумывается он. Память об этом вкусе преследовала его долгое время, и, несмотря на обилие яблонь в округе, ему ни разу не удалось попробовать пунша с пряностями или без, который был бы таким же вкусным. Помешков, он делает маленький глоток. Напиток оказывается даже вкуснее, чем в его воспоминаниях. Он выбирает себе дорожку, на которой между входами в примыкающие к ней шатры натыкается на небольшое скопление людей, окруживших девушку, стоящую на невысоком постаменте. Она одета в облегающий костюм, украшенный черными и серебряными завитками. Циркачка сгибается и скручивается, принимая невообразимые позы, и зрелище одновременно кажется и отталкивающим, и утонченно прекрасным. Бейли присоединяется к зрителям, хотя подчас на нее даже смотреть больно. Девушка-змея поднимает с земли маленький металлический обруч и делает им несколько простых, но эффектных взмахов. Затем передает одному из зрителей, чтобы он мог убедиться в его целостности. Получив обруч обратно, она плавными, словно в танце движениями, протискивается сквозь него целиком. Отложив в сторону обруч, она ставит на центр постамента небольшой ящик. На вид он не больше фута в длину и в ширину, однако на самом деле все-таки чуть побольше. И хотя тот факт, что взрослая женщина, пусть и довольно хрупкая, должна уместиться в столь ограниченное пространство, впечатляет независимо от того, что это за ящик. Фокус обещает быть еще зрелищнее, поскольку ящик сделан из прозрачного стекла. Стыки ребер из металла, чуть тронутого черной патиной. Но стенки и крышка прозрачные, так что зрителям видно каждое движение девушки, пока она складывается, пытаясь уместиться внутри. Она делает это очень медленно, превращая каждое, даже самое незначительное движение в элемент шоу, до тех пор, пока ее тело и голова полностью не оказываются в ящике, и снаружи остается лишь одна рука. Вид с того места, где стоит Бейли, получается немыслимый. Кусочек ноги здесь, изгиб плеча там, локоть торчит из-под ступни. Приветственно помахав зрителям, рука закрывает крышку. Защёлки задвигаются сами собой, запирая девушку внутри. А затем стеклянный ящик с запертой девушкой медленно заполняется белым дымом. Он клубится в крошечных впадинах и пустотах, не занятых ее телом, обволакивает прижатые к стеклу пальцы. Дым сгущается, полностью скрывая девушку. Только белая пелена просвечивает сквозь стенки ящика, подернутая легкой рябью. Внезапно раздается хлопок, и ящик распадается на части. Стеклянные стенки раскладываются по сторонам, а крышка проваливается внутрь. Клубы дыма поднимаются в ночной воздух. Ящик, или теперь уже некогда бывшая им горстка стекла, остается пустым. Девушка-змея исчезла. Несколько секунд зрители ждут продолжения, но больше ничего не происходит. Когда рассеивается последний завиток дыма, толпа начинает расходиться. Продолжая свой путь, Бейли не упускает возможности повнимательнее рассмотреть постамент. Вдруг девушка спряталась в нем. Однако постамент представляет собой цельную деревянную панель, стоящую на ножках. Девушка-змея исчезла без следа, несмотря на то, что деться ей было абсолютно некуда. Бейли идет по петляющей тропе. Он допивает пунш и находит глазами урну, чтобы выкинуть стаканчик. Как только он опускает стаканчик в темное отверстие, тот исчезает. Он идет дальше, читая вывески и гадая, в какой из шатров войти. Некоторые из них довольно громоздкие, украшенные виньетками и пестрящие описанием того, что ждет внутри. Но его внимание привлекает небольшая, как и шатер, на котором она висит, табличка. Округлые белые буквы на черном фоне. Невероятные чудеса и иллюзии. Сквозь открытую дверь в шатер один за другим заходят зрители. Бейли тоже решает войти. Внутри, в подсвечниках черного металла, горят свечи, установленные вдоль закругляющейся стены. И больше нет ничего, кроме расставленных кольцом самых обычных деревянных стульев. Их около 20. Они стоят в два ряда в шахматном порядке, чтобы с любого места было одинаково хорошо видно. Бейли выбирает себе стул в переднем ряду, прямо у входа. Остальные места быстро заполняются, за исключением двух последних. Одно сразу слева от него и одно напротив. Две вещи привлекают внимание Бейли практически одновременно. Во-первых, он не может отыскать глазами дверь. В том месте, где только что в шатер входила публика, глухая стена, без намека на щель. Цельная стена по всей окружности шатра. Во-вторых, по левую руку от него сидит темноволосая женщина в черном пальто. Он уверен, что она появилась уже после исчезновения двери. Впрочем, оба этих странных факта перестают его волновать, когда пустующий стул напротив внезапно воспламеняется. Мгновенно начинается паника. Те, кто сидел в непосредственной близости от пылающего стула, бегут к двери, чтобы обнаружить, что двери-то больше нет, на ее месте стена. Языки пламени поднимаются выше, но не распространяются по сторонам. Огонь охватил стул и пляшет на его поверхности, но дерево при этом не сгорает. Когда Бейли вновь бросает взгляд на сидящую слева женщину, она, подмигнув, поднимается с места и проходит на середину арены. Не обращая внимания на панику, она неторопливо расстегивает пуговицы, снимает пальто и небрежно бросает его на объятый пламенем стул. То, что только что было теплым шерстяным пальто, превращается в длинный отрез черного шелка, мягкими волнами струящийся со стула. Пламя исчезает без следа, но в воздухе еще тают дрожащие струйки дыма и стоит характерный запах обугленного дерева, который постепенно превращается в уютный аромат горящего камина с трудноуловимым привкусом не то корицы, не то гвоздики. Женщина, стоящая в центре круга, изящным жестом сдергивает черный шелк, под которым обнаруживается нетронутый огнем стул, а на нем несколько белоснежных голубей. Еще взмах руки, и ткань сама по себе стягивается и складывается, превращаясь в черный цилиндр. Женщина водружает его себе на голову, венчая свой наряд. Черное шелковое платье, словно сотканное из ночного неба и усыпанное белоснежными кристаллами. Она приветствует зрителей легким поклоном. Так начинается выступление иллюзионистки. Несколько человек, включая Бейли, аплодируют, а те, кто до этого сорвался со своих мест, возвращаются обратно. Настороженность в их глазах соседствует с любопытством. В представлении нет пауз. Каждое следующее чудо, а у Бейли никак не поворачивается язык назвать это фокусами, плавно вытекает из предыдущего. Белые голуби постоянно исчезают, чтобы вновь оказаться на шляпе кого-то из зрителей или выпорхнуть из-под стула. Внезапно из ниоткуда появляется черный ворон. Он настолько огромен, что явно не мог быть где-то спрятан. Только после шоу Бейли постепенно понимает, что в шатре такой формы и размера с установленными по кругу стульями невозможно использовать для фокусов ни зеркала, ни игру света и тени. Все происходит прямо на глазах у зрителей. Любой может протянуть руку и дотронуться. В какой-то момент иллюзионистка даже превращает карманные часы одного из посетителей в песочные, а затем обратно. Потом все стулья отрываются от пола и, слегка приподнявшись, начинают парить в воздухе. И хотя это сделано неспешно и бережно, концами ботинок Бейли судорожно пытается ухватиться за поверхность земли, а руками впивается в стул. Когда представление заканчивается, иллюзионистка раскланивается во все стороны, срывая аплодисменты. С последним поклоном она внезапно исчезает, и лишь отсвет кристаллов на ее платье какое-то время еще дрожит в том месте, где она только что стояла. Дверь вновь появляется там же, где была, и немногочисленные зрители покидают шатер. Бейли плетется в самом хвосте, уже в дверях бросая последний взгляд туда, где была иллюзионистка. Снаружи он видит очередной постамент, вроде того, на котором выступала девушка-змея. Бейли готов поклясться, что его не было, когда он заходил в шатер иллюзионистки. На нем замерла женская фигура, облаченная в длинное белое платье с меховой опушкой, края которого не спадают с постамента до самой земли. Она стоит так неподвижно, что Бейли чуть не принимает ее за статую. Ее волосы, кожа, даже ресницы белы, как снег. Однако она все-таки движется. Очень, очень медленно. Так медленно, что взгляд Бейли не в состоянии зафиксировать эти мелкие движения. Он замечает лишь легкую перемену ее позы. Поблескивающие снежные хлопья ложатся на землю, опадая с нее, как листва с дерева. Бейли обходит ее кругом, разглядывая со всех сторон. Ее глаза следят за ним, хотя заснеженные ресницы ни разу не моргают. На постаменте обнаруживается маленькая серебряная табличка, наполовину скрывавшаяся в складках подола. «Памяти», — гласит она, — но не уточняет памяти кого.